Глава 5. Два сотканных из полночного мрака силуэта бежали через лужайку дома Блэквудов. Покинув спасительную тень деревьев и попав в полосу лунного света, они превратились в двух подростков — Клайда и Брайана. Парни мчались на всех парах. Подошвы их ботинок стучали по тротуару в сумасшедшем ритме, рождая звук, похожий на тиканье безумно спешащих часов. Будто сами силы ада спешили за этими двумя, подгоняя к некой страшной черте. В считанные мгновения сумасшедший перестук прекратился. Хлопнули двери, зло зарычал мотор. Вспыхнули фары, и черный «Шевроле» 1966 года выпуска откатился от края тротуара, заскользив по тихой улице вниз, подобно лезвию, вскрывающему вену. Дома, мимо которых он ехал, были темны. Лишь случайные отблески законного света, как исполненные страха золотые глаза, отгороженные линзами, являли себя сквозь мрак. Низко пригнув к земле голову, рыжая бездомная собака, совершавшая традиционный ночной рейд по окрестным мусорным бакам, перебежала через дорогу, угодив в сияние фар. Шеви с готовностью рванул навстречу, но собаке повезло, спасла природная прыть. Бампер лишь задел ее по хвосту, прежде чем она достигла тротуара. Дверь машины распахнулась прямо на ходу, в безумной попытке сшибить зверя, но тот уже был далеко. Попав на мгновение на пешеходную дорожку, колесо Шеви вернулось обратно на черный асфальт дороги. Собака исчезла, смешавшись с темнотой затененного деревьями сада. Дверь захлопнулась, рыкнул мотор, и машина рывками продолжила загонять себя в податливое лоно ночи. Из открытых окон, гонимый ветром, несся смех. Пронзительный, необузданный, молодой. Глава 6. Дом Клайда стоял почти на пересечении Стокер-стрит и Кинг-стрит. Склонялся скорее к той, что была поуже. С грацией катафалка, прибывшего забрать тела усопших, черный Шеви скользнул на подъездную дорожку и припарковался в самом ее конце. Клайд и Брайан вышли наружу и замерли перед домом, глядя на него, словно двое монахов, на громаду монастыря. Брайан одолевала дрожь восхищения. Наряду, он бы не признался, но все обстояло именно так, с дрожью страха. Дом был огромен, а еще стар, сер и уродлив. Напоминал готический особняк, явно выбиваясь из архитектурного стиля остального квартала. Он будто сошел со страниц По или Натаниэля Готтерна и чем-то напоминал пса, припавшего к земле в фальшивом жесте повиновения. В окнах второго этажа горел свет. Они напоминали холодные квадратные глаза хищного зверя, неизвестного науке. Луна светила достаточно ярко, чтобы Брайан смог увидеть. Вся трава на лужайке перед домом зачахла. Впрочем, на остальных придомовых участках все было так же. Сама природа повелевала траве вянуть и чахнуть, но Брайану казалось, что перед этим домом поникшие былинки были коричневее и мертвее. Сложно представить, что когда-то они могли гордо возвышаться и ярко зеленеть. Странное дело, но этот дом выглядел королем квартала. Не такой уж он и большой, каким казался на первый взгляд, хотя и не из маленьких. Окружавшие его жилища были зримо новее и привлекательнее, построены, когда люди пеклись о местах, где им предстояло жить, в допластиковую эру, когда зодчие не прикарманивали деньги, полагавшиеся на заклад фундамента и благоустройства. Некоторые дома превышали готический кошмар на целый этаж, но их несчастный, обветшало-анемичный вид заставлял думать, что странный серый дом по соседству — своего рода вампир, лишь прикидывающийся чем-то жилищем днем. Ночами же его квадратные окна-глаза хищно вспыхивали. Высвобождая из фундамента курьи ножки, он неспешно прогуливался вверх-вниз по улице и, раскрыв пасть двери с острыми деревянными зубами, вытягивал из соседних домов архитектурное изящество и то любовное старание, что некогда было вложено в их постройку. Затем, насытившись, этот монстр, по чьими деревянными шагами чахла и сохла зеленая трава, возвращался на свое место, удовлетворенно рокоча, и снова погружался в чуткий выжидательный сон, переваривая краденную грацию и любовь соседних очагов. «Заходи!» — позвал Клайд Брайана. Подъездная дорожка была выложена крупным белым камнем, на котором успели отыграться и время, и климат. Кое-где мощения выкорчевали, и там, лежа в кучках дерна и грязи, Опутанные корнями трав, камни напоминали вырванные пеньки коренных зубов с нитевидными нервами, выпавшей из гниющих десен какого-нибудь великана. Обойдя эти препятствия, Клайд и Брайан вскарабкались на крыльцо. Клайд открыл тяжелую дверь. Та протяжно заскрипела, поворачиваясь на петлях. Они вошли внутрь, в распростершую неуютное объятие темноту. «Обожди!» — бросил Клайд и потянулся к выключателю. Темнота ушла, но свет, пришедший ей на смену, казался ущербным, тусклым. Люстра над их головами была щедро укутана пылью, отчего обстановка выглядела сумрачно, будто ее сквозь камуфляжную сетку освещало закатное солнце. Слева от парней располагалась высокая лестница, взбиравшаяся на непроизводящую надежного впечатления лестничную клетку, где перила, выбивавшиеся из стройной линии, явно готовились рухнуть. Под лестничным пролетом до самого правого края помещения тянулся ряд дверей. Точно такой же маячил за лестничной клеткой. Добрая полудюжина в по-военному выверенной шеренге. Одна из дальних дверей была приоткрыта, в зазор между ней и косяком пробивался свет. «Ну, как тебе?» — осведомился Клайд. «Мне кажется, по этой лесенке в любой момент спустится сам граф Дракула». Клайд расплылся в улыбке. «Граф уже здесь! С тобой, дружище! Прямо рядышком!» «Славные у тебя зубёшки, граф!» «Ещё какие! Ты как, готов к экскурсии?» «На все 100!» «Начнём с подвала?» «С чего пожелаешь?» «Тогда с подвала! Погнали!» Откуда-то сверху, из-за приоткрытой двери, донеслось девчачье хихиканье. Потом снова воцарилась тишина. «Тут что, девки?» — спросил Брайан. «Об этом чуть позже». Пройдя через прихожую, они остановились рядом с узким проемом, где была зажата видавшая виды дверь. Клайд распахнул ее. Глазам Брайана предстал мрак, неслабо вонявший тухлятиной. Три первые ступеньки он видел ясно, три следующие терялись в тени, еще одна еле угадывалась. Дальше сплошное ничто. «Пошли!» — позвал Клайд. Возиться со светом он не стал. Может, его тут и не было. Нашарив ногой первую ступеньку, уверенно затопал вниз. На глазах Брайана темень поглотила друга. Холод, идущий снизу, окутывал с головы до пят. Помявшись, он стал спускаться следом. Перешагнув границу между светом и тьмой, Брайан оглянулся. Прямоугольник света будто отдалился и потускнел, испугавшись того, что могло вырваться из подвала. «Но здесь и сейчас только мы с Клайдом. Разве нет?» Отвернувшись, Брайан поежился и вступил в царство мрака, прощупывая путь перед собой носком ботинка и почти ожидая, что ступени резко закончатся, и он, потеряв равновесие, сорвется в пасть какого-нибудь гигантского подземного монстра, точно глупая муха, усевшаяся прямо на вываленный лягушкин язык. Пахло тут не амброзией. Душок в самый раз для монструозной глотки. Клайд вдруг остановился, и Брайан застыл у него за спиной. Судя по звукам, приятель что-то искал у себя в карманах. Отрывисто чиркнула спичка, и желтовато-алый огонек заплясал у него в пальцах, высветив на стене уродливую слившуюся воедино тень, отбрасываемую парнями. Не то два сиамских близнеца, не то какая-то зверюга с четырьмя руками. У самых мысков их ботинок стояла вода. Еще шаг, и они окунули бы в нее ноги. Капля пота скатилась со лба Брайана, сбежала на нос и упала. Кажется, Клайд испытывал его на прочность. «Подвалы в этой части страны — сплошная херня», — сообщил Клайд. «Но только если использовать их по назначению. А на что еще они годятся, кроме как для всяких дерьмовых солений? Узнаешь когда-нибудь. Вообще, с чего бы мне тебе доверять?» Эти слова ранили Брайана в самое сердце, но он ничего не ответил. Первое правило сверхлюдей — быть выше эмоций. Нужно всегда оставаться сильным и крутым, тогда Клайд начнет проявлять к нему уважение. «Это вот», — Клайд кивнул на воду, — «после бури, что в прошлом месяце была. Хорошее местечко, чтоб барракуд разводить. О, да». Спичка выгорела. Каким-то шестым чувством Брайан ощутил в темноте, что рука Клайда скользнула ему за спину, в любой момент готовая столкнуть. Проглотив как можно тише слюну, он хладнокровно спросил. «Ну, теперь что?» После довольно длинной паузы рука Клайда отклонилась назад и вернулась в карман кожаной куртки. «Теперь пошли назад, если не хочешь немного поплавать. Не хочешь? Я плавки не взял. Не хочу, чтобы ты на мой член пялился». Клайд хохотнул. «А что не так? Стесняешься своего дюймовчика?» «Не, боюсь, что ты примешь его за водяную змею и начнешь ножом махать». «Откуда ты знаешь, что у меня с собой нож?» «Я догадливый». «Ха, ты начинаешь мне нравиться». «А, чувак, да мне насрать». Но Брайану было не насрать. Комплимент приятно грел его душу. Но не прыгать же теперь вокруг Клайда с румяными щечками, как дурная девчонка. Кожанка скрипнула. Вспыхнула новая спичка. «Ступай аккуратно», — сказал Клайд. «Эти ступени, сдается мне, прогнили насквозь». Брайан беспечно развернулся и, отдавая ногам весь вес, стал подниматься. «Аккуратно, я же сказал!» Он остановился у самой кромки света. Бросил взгляд через плечо, улыбаясь. Он не знал, видит ли Клайд его улыбку, но надеялся, что чувствует. Ему хотелось отыграться. «Аккуратно, аккуратно. Ты повел меня сюда просто для того, чтобы посмотреть, не запаникую ли я, убедиться, что скрипучая лестница, вода, твоя рука у меня за спиной напугают меня до усрачки». Спичка выгорела. Теперь, когда Клайда не было видно, Брайан занервничал. «Пожалуй, ты все правильно понял», — произнес Клайд из темноты и запалил третью спичку. «Так и знал». Брайан продолжил подъем, ступая уверенно, но без лихачества. Ступени уважительно крякали под его подошвами. Вернувшись на свет, он почувствовал себя лучше, увереннее. Набрав полную грудь воздуха и очистившись с выходом от тошного запаха подвала, Брайан привалился к стене и стал ждать Клайда. Тот показался не скоро. Закрыв за собой дверь, он взглянул на Брайана с улыбкой. «Славные у тебя зубёжки, граф!» «Ты мне определенно нравишься, парень», — мягко сказал Клайд. «Определенно». Они прошлись вместе по веренице прокуренных комнат, заваленных давно вышедшим из употребления хламом. Впрочем, среди них попадались и пустые, жутко холодные, как сердце умершего бога. Комнат оказалось так много, и это лишь первый этаж, а был второй. Наконец тур по низам дома закончился, пришел черед обследовать верхи. У первой ступеньки лестницы, ведущей к приоткрытой подсвеченной двери, Брайан схватил Клайда за плечо и требовательно спросил. «Как, черт побери, ты заполучил этот дом?» Клайд улыбнулся. «Он ведь твой, да?» «Весь без остатка», — кивнул Клайд. «Я заполучил его легко. Все, что я хочу, само идет ко мне в руки. Однажды я решил здесь обосноваться. Ну, как видишь, обосновался». «Но как?» «Да просто, говорю же. Когда-то этот дом сдавали в наем. Здесь тусовалось старичо в основном. Этакая коробка со старыми портянками. Мне тогда тоже надо было где-то жить, потому что я чалился на улице. Дом мне нравился, но на комнату денег не было. Пришлось найти хозяина. Таковой у дома еще был, тип с больными ногами. Но я ему сказал, что занимаю подвал, там вода еще не стояла. А если ему что-то не нравится, начищу пятак. Если позовет копов, я просто уйду от них на испытательный срок, потому что суд по делам несовершеннолетних меня уже столько раз выпускал, что впору мне удостоверение на свободный проход выписывать. Сказал, что знаю про его детей, прелестную доченьку, которая на моем конце будет смотреться еще прелестнее, и что, если его что-то не устраивает, я ее у него на глазах раком поставлю, а потом всуну ей до упора и проверчу внутри, словно гребаный трубочист. Как видишь, я сначала вызнал все про старого педика, его связи, семью и то, чем он дорожит. В общем, испугу навел, как положено. Он проблем не хотел и позволил мне и моей тогдашней шкуре заехать. В глазах Клайда блеснул огонек. «О той шкуре! Просто чтоб ты знал, насколько я жесткий тип! Ее тут больше нет. И она, и мелкий панк, которому она надумала от меня перебежать, оба получили славный урок плавания». «Ты утопил ее в заливе?» Клайд кивнул в сторону подвала. «Во как!» — уважительно протянул Брайан, чувствуя у себя нежданный стояк. С ног до головы его бросало волны приятного жара. Старина Клайд кого-то без шуток грохнул и не жалеет, более того, гордится. Брайану это нравилось. Похоже, Клайд — именно тот сверхчеловек, на которого он надеялся. И теперь, коль скоро Клайд признал перед ним факт убийства, значит, доверяет, признает в нем сподвижника, такого же сверхчеловека. «Что было потом?» — спросил Брайан, чтобы ненароком не облизнуть пересохшие от волнения губы. «Ну, я со шкурой обосновался тут. Кое-каких моих дружков с ихними шкурами тоже сюда потянуло. Я пустил. В итоге нас в клятом подвале скопилось с полдюжины. Мы попросили хозяина подбрасывать нам еду, и он подбрасывал, потому что трус. А еще мы постоянно напоминали ему, как нам нравится его миленькая дочурка. Я описывал, что мы с ней сделаем, если она ненароком сюда забредет. Прям язык на этом деле набил. Так продолжалось довольно долго, а потом в один прекрасный день он возьми и не принеси нам жрачку. Ну, я сказал парням, со шкурами на эту тему не перебалтывался, у них на все найдется свое хреновое мнение. Если тебе не приспичило узнать, как лучше всунуть тампокс или какой цвет хорошо сочетается с синим, лучше их ни о чем не спрашивать. Так вот, я сказал парням, что так жить нельзя. Они согласились, и мы основательно перетрясли это местечко. Стариков запугали, одну бабку побили, одну собачонку приколотили за уши к дверям хозяйки. И что, копы не всполошились? Еще как! Приехали из-за жалоб и сказали нам, чтобы держались подальше от дома. Но что еще они могут сделать? Никто не видел, как мы проказничаем, а жалобы — просто слова. Тем не менее, на время мы съехали. Пообщались с коммунальщиками. Там тоже, как водится, попугали, прищучили. В общем, нам разрешили платить по счетам вместо съехавшего хозяина, а тот и не против был. К тому времени шкуры нам деньжат организовали, сам понимаешь, каким местом. Ну а как только счета стали оплачиваться из нашего кармана, что копам оставалось делать? Только смотреть, как мы развлекалово протягиваем. А вскоре старые ветоши съехали, совсем им житья от нас не стало. И все, дом наш. Засрали мы его, правда, порядочно, а хозяин, уже отбывший, понятное дело, ни цента не хотел вкладывать. Зато получил от нас не в пример больше, чем от всего старичья здешнего. Мандат оплачивается хорошо, ежели не знал. «Знаю, знаю», — хмыкнул Брайан. «Ну вот и славненько. Как хорошо под чертой ответственности перед законом, ты бы знал. На судах сплошная потеха Марокко. Судьи не знают, что с нами делать. Вот отпускают к чертям собачьим, а нам того и надо. После того, как тебе 21-й стукнет, жить незачем, потому что все дурацкие законы и на тебя начинают действовать. А пока мы просто сбившиеся с пути истинного дитяти, которых когда-нибудь время выправит». «Понимаю. Молодец. Пошли наверх. Повидаешь кое-каких прикольных людей». «Каких?» «Ну, девчонку одну. Хочу, чтобы ты ее отбарабанил». «Вот как? Вот так вот. Она тебе не рядовая прошмандовка. Ей 13 по паспорту. То ли из дома сбежала, то ли еще что. Я где-то с месяц назад ее на улице подобрал. С мозгами у нее полнейший непорядок. Хотя, может, так всегда было. Чистый лист. Ноль. Но, дружище, буфера на месте. Большие, что клятые мечи. Как у взрослой бабы, ей-богу. И что мне это будет стоить? Ты смеешься, получаешь, что хочешь, и никакой расплаты. В деньгах точно. Если не в деньгах, то в чем? Душу твою хочу, — ухмыльнулся Клайд. И кто-то у нас такой тогда? Дьявол? Брайан удивленно выгнул бровь. Я думал, ты лишь вонючий провинциальный Дракула. Я и Дракула, и дьявол разом. Значит, мне нужно расписаться кровью. Клайд расхохотался. «Конечно, чувак! Кровью! Написать что-нибудь долбанной кровью! Ты мне по душе, Брайан! Без «б» говорю! Молодец, пацан!» И они пошли смотреть комнаты наверху. В последнюю очередь зашли в ту, где горел свет. Там были люди. В комнате воняло. На полу лежал матрас с голой девицей, которую оседлал парняга, тоже голый. Парняга двигался с отчаянной самоотдачей, а девица не подавала никаких признаков жизни. Другая девушка с непомерно большой грудью и огромными глазами сидела рядом с толстым парнем, оба голышом, на свободном краю матраса и завороженно созерцала творящееся вблизи действо. Когда Клайд и Брайан вошли, и она, и толстяк кинули на них взгляд. И по их глазам Брайан понял, что оба они накурены до отказа. Они улыбнулись новоприбывшим настолько идеально в унисон, что можно было подумать, у них один набор лицевых мышц на пару. Парень верхом на девице издал громкий полувсхрип, полустон и скатился с нее с дебильной улыбкой на лице. С его обмякшего конца капало. Девица продолжала лежать на матрасе, вытянув руки по швам и закрыв глаза. «Это мультик», — представил Клайд парня. «А тот — Торч», — он указал на толстячка. «Никогда не слышал, чтобы этот ублюдок говорил». Ни одна девчонка представления не удостоилась. «Лучшие из лучших, можно сказать! Остались со мной до конца!» Девица на матрасе до сих пор не шелохнулась. Тот, которого назвали мультиком, отрывисто хохотнул без видимой причины. «Идите-ка отсюда и ловите крыс!» — повелел Клайд. «У нас с Брайаном планы!» Тут, щелкнув пальцами, он указал на девчонку с большой грудью и придурковатой улыбкой. Она встала на ноги, чуть пошатываясь. Будь на ней жировых отложений поменьше, и реальная причина улыбаться, ее можно было бы назвать симпатичной. А еще ей явно не помешало бы помыться. Клайд протянул ей руку. Она перелезла через матрас и ухватилась за нее. Он обвил ее за талию и притянул к себе. Парень, которого назвали Торчем, забрался на матрасную девицу. Та все еще не колыхалась. Теперь Брайану были видны ее полуприкрытые глаза, смахивающие на шарики из мрамора, такие же холодные и безжизненные. Торч, на скорую руку хорошо поставившись, запихнулся в нее. Ей было, судя по всему, абсолютно по барабану. Каждое движение таза Торча сопровождалось довольным похрюкиванием. Мультик хихикал, а девица на матрасе не шевелилась. «Так, пошли!» — сказал Брайану Клайд. «Наша комната следующая!» И они вышли в коридор, зажав своими телами лупоглазую девчонку. Ту, оставшуюся на матрасе, Брайан больше никогда не видел. И раз на то пошло, чумазая блондинка с большими карими глазами тоже куда-то бесследно исчезла после той памятной ночи. Во второй комнате в шкафчике был матрас, и Клайд, прокладывая себе дорогу во тьме без всякого труда, достал его, заметив. Когда перестало хватать денег на оплату электричества, пришлось учиться на летучую мышь. «Вижу, ты окончил курс отличием», — хмыкнул Брайан. Блондинка повисла у него на плече. Она что-то пробормотала однажды, но смысла в ее бормотании не было. Мозги ей напрочь отшибло дурью и дешевым вином. Она не понимала, нигде находится, ни кто она вообще такая. Пахло от нее, как от корзинки с залежавшимся бельем. Кинув матрас на пол, Клайд разделся и подозвал их. Брайан протащил блондинку через комнату. «Вот о ней я тебе говорил», — похвастался Клайд. «Ей 13, но по виду не скажешь, правда?» Ответ от Брайана он, в общем-то, не ждал. «Сюда!» — велел он девчонке. Она заползла на матрас. Брайан скинул одежду, и они улеглись втроем. От матраса пахло грязью, вином и потом. В ту ночь они занимались этим втроем, и когда Брайан позже пытался восстановить в памяти все события, осознавал, что не может вспомнить ее лицо. В памяти остались только светлые волосы, массивные груди и темные, как бассейны недавно заваренного кофе, глаза. Бассейны, чье дно было глубоко-глубоко в голове, а может, и не было там никакого дна. И эти влажные туннели устремлялись прямо в бесконечность. Она была настолько под кайфом, что они могли бить ее ножом. Она все равно ничего не почувствовала бы. Все ее действия проходили на автомате. Клайд взял ее сзади, Брайан спереди, движения проходили в унисон. Запах их совместных усилий мешался с ее ароматами, заполняя комнату. С краев ее губ лилась слюна, она буквально захлебывалась ею, пока Брайан вгонял член все более рьяно и глубоко. Теперь он чувствовал, как ее зубы ранят его плоть, как истекает там, внутри нее, кровью. И у него возникло странное ощущение, что они с Клайдом невероятно выросли внутри этой безвольной девчонки, увеличились и удлинились, пока они соприкоснулись в самой середине. и член Клайда был как перст Божий, наделяющий вылепленного из глины Адама жизнью, а он, Брайан, был этим самым Адамом, и некая искристая благодать снизошла на него. Ему живо припомнился монстр Франкенштейна и чувство, что, возможно, испытывал доктор-создатель, когда зарядил мертвое тело силой стихии и выкрикнул, перекрывая гром небесный и треск молний: «Оно живое!» Кульминация, одновременная с Клайдом, стала для него чем-то большим, чем просто очередная разрядка. То был взрыв. Конец старого мира и создание нового. Уцелел лишь звук его собственного прерывистого дыхания, ощущение семени, стекающего в рот блондинки. Клайд протянул руку к Брайану и сдавил его пальцы. Прикосновение было ледяным, и притом липким, будто его касалась сама смерть. Клайд довез Брайана до дома. Брайан тихо прокрался к себе. Уже из своей комнаты он выглянул в окно наружу. Звук мотора Шеви 1966 года выпуска таял вдали. И хотя ночь была светла, видимости ничто не мешало, он так и не смог понять, в какую сторону поехал Клайд. Позже. В доме девушка, которую разделили между собой Клайд и Брайан, начала стонать от ударов невидимых гарпий, существовавших в ее воображении. Клайд, утомленный стонами, оттащил ее в подвал, чтобы та немного поплавала. В скорости за ней следом отправилась и девушка с матраса. Ни первая, ни вторая не проплавали долго. По всему городу прокатилась серия неслыханных доселе ночных краж. В маленьком тихом доме у Галвестон-Бэй вожатый скаутов и примерный студент убил отца и изнасиловал мать. Патрульный на службе с хорошей семьей и прекрасными перспективами внезапно припарковал служебную машину на темной улице, сунул дуло табельного револьвера себе в рот и спустил курок, заляпав лобовое стекло мозгами, кровью и костной шрапнелью. Покорная домохозяйка зарезала супруга мясным ножом, пока тот спал, и позже заявила полиции, что поступила так потому, что супругу не понравился ее стейк, хотя недели ранее она приготовила ему точно такой же, и все было в порядке. В своей маленькой квартирке Монти и Бекки Джонсы предприняли тщетную попытку заняться любовью. Но у Бекки не было настроения, а у Монти — эрекции. Тогда им это показалось жуть какой неурядицей, но лишь потому, что они пока не ведали, какие плохие для них времена скоро наступят. Так или иначе, то была странная ночь в городке Галвестон, штат Техас. Чуть ли не все городские собаки выли. Второе. Сладкая парочка. Глава первая. В начале мая Бекки и Монтгомери Джонсы отправились на Галвестонский пляж. С собой они взяли принадлежности для пикника, похотливые аппетиты и целую корзину ностальгии. На пляже они встретились много лет назад. Тогда тоже был май, жара стояла адская. Как Монтгомери признавался Бекки много раз, первое, что он заметил в тот день — ее черное бикини. Он также признался, что там было много других интересных бикини, и он их тоже подмечал. Но Бекки быстро стала его любимицей. Может, из-за того, что чаще других ходила мимо его пляжного полотенца, покачивая неприкрытыми ягодицами. Из-за этих ягодиц приходилось перекатываться с живота на бок, так как ниже пояса сразу становилось некомфортно, но и на боку Монти не задерживался. Шорты безбожно торчали, ничего не скрывая. Вздумая он лечь на спину, со стороны казалось бы, что он поставил себе напередок небольшую палатку, скажем, для хомячка. В итоге Монти просто садился по-турецки и щурил глаза, пока парочка идеальных ягодиц не исчезала из поля зрения, теряясь в людском пляжном мельтешении. Конечно, можно было разглядывать и других девиц. Среди них много вполне себе отпадных и диво каких хорошеньких. Но ни одной, подобной обряженной в черные бикини Бекки. На других он просто не мог сосредоточиться. И образ не желал покидать его разум. Собрав лосьон для загара, переносной радиоприемник и полотенце, который он на манер римской тоги перекинул через грудь с заходом на пояс, словом, так, чтобы эрекции не было видно, Монти стал осторожно расхаживать по пляжу в поисках утраченного идеала. И, о чудо, он нашел его. Парочка идеальных ягодиц как раз погружалась в нежную морскую пену по правую руку от него. Тут-то Монтгомери впервые задумался головой, а не головкой. Подняв взгляд чуть выше естественной точки сексуального интереса, он узрел абсолютно сногсшибательные талию, грудь и лицо. Поплескавшись, Бекки вернулась на песок, и раздосадованная пена шепталась у ее ног, будто жалея отпускать такую красотку. Бекки была в тот момент для Монти как Венера, восстающая из моря. Да, она была очень красива, без сомнения. Но слова «красивое» не хватало, чтобы выразить восхищение Монти. Совершенное, потрясающе, нет, все не то, слабо. Ни английский, ни французский, никакой другой язык не смог бы ни одним словом отразить великолепие Бекки в глазах вмиг пропавшего Монтгомери Джонса в тот день. Она буквально зачаровала его. Тогда он подумал, может, это всего-навсего мимолетное помрачение? Вблизи наверняка окажется, что у нее лошадиные зубы, проплешина или хотя бы плохой цвет лица. Монти решил подобраться ближе, втайне опасаясь, что вблизи его ангел окажется очередным неказистым чертенком. Опустив взгляд на топорщившиеся плавки, он сказал про себя: «Веди меня, маленький брат». Итак, для начала нужно было окунуться, чтобы вода подчеркнула все достоинства его груди, а потом выйти к ней, подобно Аполлону, как-нибудь миленько и ненавязчиво пошутить, подобно Кэри Гранту, завоевать ее душу и сердце, подобно... Господи, солнце играет в ее волосах, будто ореол. Какая же она... И тут он упал. Никакой возможности списать все на случайность не было. Он шагнул прямо в кучу мокрого и скользкого песка, подвернул лодыжку и упал на землю. Секунду назад он созерцал ангела, и вот уже кашляет и плюется соленой водой, перемазанной с ног до головы песком. Набежавшая волна захлестнула его бренное тело и потащила прочь от берега, как с театральных подмостков уводят горе актера, который вышел на сцену под мухой. Противясь волне, Монти сел. Намокшее полотенце облепило его, а еще он потерял лосьон для загара и радиоприемник. Хорошо удалось спасти шорты. Еще немного, и волна слезнула бы их, и торчал бы его голый зад из волн пляжу на потеху. Нет уж. Хватило и того, что приемник с лосьоном утонули. Почему он вообще о них забыл? Но трясти непокрытой задницы перед ангелом — форменное богохульство. Оглянувшись, он увидел ее. Ангел стояла на пляже и смотрела на него, держа руку у рта. Смех из нее так и рвался. Тот его самый худший вид, являющий себя перед лицом чужого конфуза, самые трудные для сдерживания. Поднялась волна, и перед ним услужливо всплыл лосьон для загара. Что ж, славно. Радио обошлось почти в $20. Но что всплывает первым? Конечно, трехдолларовая бросовая дешевка. Подобрав лосьон, он сукоризно взглянул на ангела. По обе стороны от ее ладошки выступили зубы, совсем не лошадиные, и Монти удивился, открыв для себя, что можно взаправду улыбаться от уха до уха. В душе шевельнулась легкая обида пополам с возмущением. Он встал, пошарил ногой в песке, надеясь отыскать радио. Но то явно отправилось бороздить глубины. Невезение — мое второе имя. «Прошу прощения», — сказал он, глядя на ангела близкого гипервентиляции. «За что?» С трудом выдавила она сквозь смех. Отряхнув мокрый песок с шорта и себя, он подошел к ней поближе. «Прошу прощения», — повторил он. «Кто рассказал вам столь хорошую шутку?» Она сделала глубокий вдох, надула щеки, но тут же ее снова пробило смеяться. «Ты?» — смогла таки выговорить она. «О чем вы? Я никаких шуток не рассказывал». «Ты всегда такой неуклюжий». «Только когда хочу произвести впечатление на красивую девушку». «Я впечатлена». «Еще бы, это всегда срабатывает». «Срабатывает? Что? Видишь красивую девушку и падаешь?» «Беспроигрышно, не правда ли?» «Ты не думал носить такие подпорки для ног, когда идешь и залипаешь на девиц в купальниках?» «Подпорки быстро заржавели бы на соленом морском воздухе». «У тебя только с ногами проблемы или еще и с...» Она постучала пальцем по виску. «Кстати, о ногах», — хмыкнул Монти краснее. «У вас красивые ноги». «Давай на «ты», идет. «Только их заметил? Больше ничего?» «Как я могу сказать, что заметил твою прекрасную душу, когда мы едва встретились? Пока я вижу лишь то, какая ты снаружи, и увиденное мне нравится. Но, может, ты глупенькая, или ешь свои сопли, пока никто не видит». «Вот как? Что ж, если ем, Ты об этом никогда не узнаешь, будь спокоен. Извини, я задел твои чувства, но мне правда хотелось бы узнать тебя поближе. Раз ты упомянул слово «глупенькое», поверь, мне хватает ума, чтобы раскусить все твои намерения. Прямо здесь и сейчас, прыщавая ты задница. У меня нет прыщей на заднице, эй! Есть, есть. Я своими глазами видела, пока ты свои шорты ловил. Бывай. Ты что, правда видела? Я не слепая, как видишь. Слушай, ты меня не на шутку взволновала. У тебя есть о чем волноваться и без меня. Попробуй достать со дна свой брехунец. Эй, постой, не уходи. Я просто упал, вот и все. Потом попытался произвести на тебя впечатление галантной невозмутимостью. Мол, упал и упал, что такого. И все бы хорошо, но меня накрыл шовинистический рецидив, когда речь зашла о твоих ногах. Но признайся, ты никогда не надела бы такое потрясное бикини, если бы с самого начала не хотела, чтобы парни перед тобой стелились. Захлопнись, друг мой. Она наклонилась, чтобы подобрать с песка большое синее полотенце. «Это твое?» — спросил он и сразу пожалел об этом. «Конечно нет. Я краду пляжные полотенца при первой возможности, потом сшиваю их вместе, и получаются очень крутые покрывала, которые я дарю родственникам на Рождество». «О, кажется, ты на меня злишься». «Еще чего». Развернувшись, она пошла прочь. «Эй!» — Монти поплелся следом. «Ты не можешь уйти!» «Ты серьезно? Как видишь, могу». «Нельзя просто так взять и уйти, говорю тебе». Она повернулась к нему, гневно нахмурив брови, и уперла руки в бока, закинув на плечо полотенце. «Просто так нельзя, да? Что ж, смотри у меня. Я уйду от тебя сложно». С этими словами она пошла спиной вперед, делая нелепые раскоряченные шаги. Монти ничего не мог с собой поделать и расхохотался. Бекки сделала еще пару шагов, повернулась, положила руки на бедра и тоже засмеялась. «Эй, приставучий тип, иди за мной!» И она снова как-то странно, на манер не то краба, не то кенгуру-инвалида, начала удаляться от него по песку. Монтгомери пошел за ней, пробуя делать, как она, и довольно скоро они стояли рядом и дружно смеялись. «Послушай», — сказал Монтгомери, отдышавшись, — «прости меня, давай начнем все сначала». «Валяй». «Девушка, я вас где-то видел раньше. Мы знакомы?» «Не, меня зовут Ребекка Шайнер». «А меня — Монтгомери Джонс». «Никогда не хотел сменить имя». «Часто об этом подумываю». «Серьезно. Одно из самых нелепых, что я когда-либо слышала». «Погоди, ты еще не знаешь моего второго имени. Бьюфорд? Ты меня точно за нос водишь. Хотел бы я. У тебя милый носик. Что ж, может, позднее тебе выпадет шанс». «Правда? Неужели?» «Ну-ну, лежать, мальчик». «Прости, уже лежу». «Монтгомери Бьюфорд Джонс». «Хм, господи, звучит ужасно. Ты что, второй ребенок в семье? Или самый младший братец?» «Самый младший, все так. А теперь забудь, что я тебе об этом сказал». «Монтгомери Бьюфорд Джонс младший. О, я смотрю, ты ничего не забываешь. Купишь мне хот-дог?» «Ты шутишь. Если пожелаешь, я ради тебя хоть весь ларек ограблю». «Я согласна грабить и убивать, если купишь мне хот-дог. Кстати, ларек — это мелко. Предлагаю обчистить заправочную станцию». Вскоре после этого Монтгомери, выгреб все свои денежные сбережения из бардачка машины, они закупились хот-догами и стали ходить по пляжу, держась за руки и болтая, пока солнце на небосводе не сменила луна. Они обсудили все, что пришло в голову — политику, религию, книги. Он рассказал ей о своей летней подработке, она ему о своей, об учебе в университете Хьюстона. Как выяснилось, она училась там же и была удивлена тем, что они никогда не встречались. «Жаль, что у нас не было общих занятий». «О да, хитрец, еще как жаль». Еще он поведал ей печальную историю о множестве падений и отсутствии взлетов, то бишь о своем опыте посещения спортивных секций, на что она отреагировала долгим перечислением своих университетских успехов на поприще бегуньи и главы студенческой женской команды по плаванию, попутно заметив, что без обид. По Монте видно, спортсмен из него так себе. Взять хотя бы сегодняшнее драматическое падение. Монти в ответ рассмеялся, И они снова говорили обо всем на свете, пока не стало очень-очень поздно. В ту же первую ночь они рука об руку отправились в его покои в Хьюстоне. «Эй, обрати на меня внимание!» «М? Монти! Земля вызывает Монти!» «Что?» «Помнишь меня? Это я, твоя жена. Лежу рядом с тобой на пляже. Намажешь меня кремом для загара?» «Черт, прости меня, я замечтался». «О длинных загорелых ногах?» «Да». «Вот говнюк». «О твоих длинных загорелых ногах?» «Ага, конечно». «Клянусь!» «Клясться плохо, мистер Монтгомери Бьюфорд Джонс-младший». Он обнял ее руку. «Я думал о том, как мы встретились». Бекки поморщилась. «Надо же! И как? Я вот и не помню. По-моему, ты был со мной всегда. Как родовой дефект, что ли?» «Ну, пластическую хирургию никто не отменял. После тебя останется слишком большой шрам. Ты мне льстишь. Ты что, правда думал о моих ногах?» «Да». «А о ногах других женщин когда-нибудь думал?» «Не дай бог». «Ой, Монти, брось». «Ну, иногда». «А о чем-то большем, чем ноги?» «Иногда». «Засранец». «Да, я такой». «Так и знай. Я фантазирую о Джиме Керри, когда ты не видишь. Одной мысли об этом гуттаперчевом человечке мне хватает, чтобы кончать кипятком». «Звучит мило». «Зуб даю, Монти, так и есть». «Прямо в гостиной, да?» «Да, прямо на софе». «Господи, вот откуда этот запах! А я думал, нам кот подушки метит». «Ах ты, засранец!» «Да, я бываю засранцем». «Ты всегда такой. Немедленно намажь меня кремом». «Как тебе... вот так?» «Бекки?» «Да». «Где то черное бикини?» «Дома». «Ты в него еще влезаешь?» «Пощечину бы тебе влепить, Монтгомери Бьюфорд. Ты же знаешь, что влезаю. За все время я поправилась от силы на 2-3 фунта. На фигуре это не могло сказаться. Или ты не заметил?» «Заметил». «Готова поспорить, ты даже не смотришь на меня». «Смотрю. Почему ты не надела его сегодня?» «Не носила его несколько лет кряду». «Почему?» «Ну, стала немного старомодной». «Ты такой не была, когда я тебя в нем увидал. Бог мой, там простора для фантазии вообще не оставалось». «Тогда я просто много чего покупала в порыве. Так он ко мне и пришел». «Да, звучит не очень раскрепощенно». «Быть может, но так и есть. И все же, почему бы не надеть его сейчас?» «А что, этот мой наряд плохо смотрится?» «Слишком закрытый». «У тебя шовинистический рецидив, Монтгомери Бьюфорд». «Определенно». «Что скажут твои дружки-либералы?» «Что-то в духе «могу я посмотреть на задницу твоей жены», наверное». «О, Монти, я не прикалываюсь. Ты видела их жен? Настоящий косяк белук. Кроме того, я что, евнух? Мне нравится, как ты в нем выглядишь». «Уломал. Я надену его специально для тебя в следующий раз, когда мы пойдем на пляж». «Уверен, ты забудешь». «Ты невыносим. Можешь надеть его сегодня вечером дома, и тогда убьешь двух зайцев разом. Сразишь меня на повал и не будешь сушить весь этот песок». «Сушить песок? С чего бы? Все здешние мужланы слюной бы и зашли, если бы увидели тебя в той штуке. Сейчас получишь по носу. Может, лучше поцелуешь?» «Можно и поцеловать». «Отлично. По-французски?» «Монти, может, прибережешь свой пыл до дома?» «Непременно сохраню». «Вот и славно. Намажь меня все-таки кремом». Он подчинился, то и дело забегая пальцами на грудь, что едва выступало по бокам. «Перестань, Монти». «Ладно, ладно. Как тебе не стыдно?» «Монти, слушай». «Да?» «Мы никогда не позволим ничему встать между нами, правда?» «А что может встать между нами?» «Никогда, правда?» «Эй, ты чего?» «Просто ответь мне». «Не могу представить, что между нами что-то вдруг встанет». «Обещай мне. Ничто нас не разделит. Какие бы беды на нашу долю не выпали, мы будем вместе и заодно». «Никаких бед. Через несколько лет будем вовсю возиться с детьми, пока не вырастут. И тихо, мирно умрем в постели лет эдак в 106, пробуя позу 69». «Будь серьезным хотя бы раз и пообещай». «Хорошо, милая. Я обещаю. Какая бы беда ни стряслась, ничто, никто, никогда не встанет между нами. Можешь вышить эти слова на платке и хранить у сердца». Глава вторая. Позднее, в тот же день, вернувшись домой, Бекки надела бикини для Монтгомери. И не было ничего удивительного, что две крохотные тряпочки на ней не задержались. Они занимались любовью до конца дня. Долго, томно, не торопясь. И ни единое горе пока не маячило на горизонте. Бекки решила, что тот день был лучшим в ее жизни. По милости солнца, моря и воспоминаний, они вновь обрели любовь. И лето продолжалось, взывая к старым временам и не ведая, что таится в будущем. А где-то во тьме, сокрытые до поры, тикали зловещие часы грядущих бед. Третье. Точка кипения. Из газеты «Galveston News». Выпуск от 22 мая. Страница 1. Галвестонский потрошитель снова наносит удар. Пятая из серии жестоких нераскрытых нападений на женщин произошло прошлой ночью на улице 304 Стрэнд. Последней жертвой стала 26-летняя Лена Карутерс. Полиция утверждает, что метод нападения, изнасилования и убийства путем перерезания горла жертвы соответствует схеме, установленной последними четырьмя нападениями, первое из которых произошло в конце октября. Новые данные свидетельствуют о том, что за личиной так называемого «галвестонского потрошителя» скрывается несколько человек, действующих сообща. В полиции... Глава вторая. Из дневника Брайана Блэквуда. Запись от 23 мая. Прошлой ночью я проснулся и понял, что не знаю, где нахожусь. А когда до меня дошло, что я заночевал у Клайда, перевернулся на другой бок и увидел его. Он стоял у моей кровати, совершенно голый. Просто смотрел на меня сверху вниз. Я спросил, какого хрена ему нужно? А он мне в ответ: «Не гугу». Просто стоял в темноте, смотрел и ничего не делал. Глаза у него были совсем бездумные, как у зомби. Тогда до меня дошло, что Клайд — лунатик. Я не знал, что делать. Слышал, лунатика нельзя будить, он может умереть. Я в это не очень верю, но рисковать не хотел. А что еще предпринять, я понятия не имел. В итоге, наплевав на суеверие, я позвал его по имени. Поначалу он не откликнулся, а когда я позвал второй раз, чуть громче сказал: «Это так прекрасно! Так много крови! Чертовски хорошо!» Я догнал. Он говорит о том, что мы делали прошлой ночью, что он еще не проснулся. После он возьми и выйди из комнаты. У меня было такое ощущение, будто я на съемке дешевого хоррора угодил. Честь по чести, мистер Дневник, напугался я изрядно, но это между нами. А вообще прикольно. Клайд горазд выкидывать неожиданные штуки, за что я его и ценю. Моя жизнь всегда была серой, скучной, ничего особенного. Теперь же в компании Клайда я сам начинаю привлекать к себе чудеса. И это хорошо. Глава третья. Из газеты «Galveston News». Выпуск от 12 июня. Страница 1. Потрошитель убивает и насилует шестую жертву. Глава 4. 15 июня. Я следил за ней. Она хорошенькая? О, да, ты ее знаешь. Она из старой школы. Да? Учительница. Миссис Джонс. Преподает социологию и историю. Тьфу ты, конечно, я ее знаю. Та еще фифа. Но и она нас хорошо знает. Что с того? Галвестонский потрошитель не ты, не я и даже не Торч. Да, ты прав. Конечно. Когда? Сегодня вечером. Мы довольно близко подошли, правда, Клайд? Ты про то, попадем ли мы в полнолуние или о чем? Немного беспокоюсь о копах. Слушай, Брайан, если мы набегаем с перерывами в месяцы, и они не смогли нас поймать, с чего ты решил, что нас накроют, если будем щелкать по одному в день? Думаю, ты прав. Ты знаешь, что я прав. Тогда сегодня? Так точно. Вечером. Глава 5. 18 июня. 19:45. Ты что, прикрыла рукой слона? Черт, увидела-таки. Ну-ну, Ева, Если надумала жульничать в шахматах, старайся получше. Ева подняла левую руку. Значит ли это, что я должна вернуть и пешку, Бекки? Она приоткрыла ладонь. На ней, рядом со слоном, ютилась белая пластиковая пешка. Ах ты, сорока! Когда успела? Когда ты сбила ладью? Мне, знаешь ли, обидно, что ты сшибаешь мои фигуры, а я к твоим подступиться не могу. Если бы ты не зацикливалась на шашках, получалось бы лучше. Давай поиграем в шашки. Ну нет, ты в них слишком хороша. Я не играю в шашки даже наполовину так же хорошо, как ты играешь в шахматы. Несправедливо. Ты никогда не соглашаешься на мою игру. Ха-ха, на моей территории никаких шашек. Несправедливо. Поставь слона и пешку на место, Ева. Не на доску, туда, где они стояли. Ну что, счастливо? Конечно, шах и мат. Вот и славно, я даже рада, что с этим покончено. Еще выпьешь? Нет, мне машину вести. От пары чашек кофе ты не будешь танцевать голышом на столе. Бекки, я серьезно. Кофеин на меня плохо влияет. Он отключает остаток мозгов, на который я еще могу положиться. Ну, как хочешь, а я себе еще сделаю. Черт возьми, живем лишь раз. Сделай мне. С двумя кубиками сахара и большой долькой лимона. Кивнув, Бекки встала и прошла на маленькую кухню. Знаешь, Бекки, убегать от мужиков на время чудесно. Я люблю своего старого козла и все прочее, но как иногда приятно не слушать его блеяние. Да, все славно, если не остаешься одна надолго. Два сахара, ты сказала? Правильно, два. Что ж, я пойду домой к своему ослу, а твой и не появится. Скажи, мне можно позвонить Дину и поставить перед фактом, что я остаюсь у тебя? Ты подумай. Тебе же на работу утром. Это я сейчас вольная птичка. Повезло тебе. Сама до сих пор дивлюсь, насколько повезло. Мы взяли отпуск сразу, как только смогли. Наверное, мне тоже стоило преподавать на летних курсах, как Монти. Наш банковский счет тоже берет отгул на лето. Ну, Монти платят за то, что он отправился в Хьюстон, верно? Что у него там? Социологическая конференция по проблемам несовершеннолетних. Докладчиков тьма тьмущая. Почему ты не поехала с ним? Это ведь и твое поле. Не захотела. Хочешь на чистоту, Ева? Я хочу завязать с преподавательством. И стать домохозяйкой. Не обязательно. Практики по этой части тебе явно не достает. Тут такой кошмарный кавардак. Где? Если ты про те колготки, что повязаны на душевой шланг, это авангардное дизайнерское решение, тебе не понять. Вот как. А что ты, сыплешь листья какие-то? Это марихуана? Обычный чай. Я его сейчас заварю. Так, собственно, чай готовят. Но если тебе не по душе ждать, могу опустить в твой рот чайный пакетик и кипятком залить. Знаешь, я лучше потерплю. Какая ты умница. Ты мне до сих пор не сказала, почему хочешь бросить преподавание. Я не стала уточнять, решила, сама все расскажешь. Не знаю. В последнее время мне это не очень нравится. Порой кажется, что современным детям на все плевать. Есть и такие, кто меня попросту пугает. Когда я была ребенком, сама идея напугать учителя мне бы и в голову не пришла. Не поверила бы, что кто-то может себе такое позволить. Для меня учителя были своего рода волшебниками, теми, кто все знает и хочет, чтобы и мы это знали. А теперь иногда от одного взгляда в глаза ученикам мурашки по коже бегают. Сразу думаешь, тому виной наша синтетическая еда или еще что-то. Вспоминается фильм, который я видел однажды, где в городке дети почему-то мутировали прямо в утробах, а когда вырастали, у них проявлялись жуткие способности. Им не обязательно обладать странными способностями, чтобы пугать меня. Кое-кто и без этого прекрасно обходится. Конечно, есть и хорошие дети. Так грустно об этом думать. Ева ободряюще улыбнулась. Но дело не только в этом, — продолжила Бекки. Мне просто нужны перемены. В моей жизни давно не происходит ничего нового. Я не чувствую себя несчастной, и с Монти у нас все хорошо. Мне просто надоело то, чем я занимаюсь. Вот и все. Понимаю, что ты имеешь в виду. Много воды утекло с тех пор, как каждый из нас свято желал сделать мир лучше. Ты ведь лимон хотела, да? Хотела. Воды утекло много. Хотела бы я быть такой же идеалисткой, как раньше. А Монти вовсе ухитрился таким остаться. Он действительно верит в ближнего, что люди по большей части хорошие, а словом человека легко склонить на сторону добра, что этот мир можно улучшить, сделать прекрасным местом для совместной жизни. Какой-то диснеевский мультик. Ты в это веришь? Нет. Вот и правильно. Чепуха все это. Бекки принесла кофе и уселась на свое место. Он говорит, что если начнется дефицит провизии и магазины опустеют, само собой будут беспорядки и хаос, но большинство людей займут разумную позицию и станут держаться вместе. Предпримут усилия, чтобы ситуация нормализовалась. Нет, это Бэмби в чистом виде. Может, когда-то все так и было, хотя бы отчасти, но человек — плотоядный зверь, всегда им был. Сдается мне, если бы ты попыталась образумить толпу голодающих, тебя бы просто затоптали, а то и объели местами. Вот и я так думаю. Теперь мне даже кажется, что все эти выживальщики не такие уж сумасшедшие. Их все считают чудаками, а я вот понимаю их немного. Твой Монти наивен, как ребенок, но он симпатичный негодник. Как вышло, что ты оказалась с ним, а я со старым уродцем Дином? Дин не уродец. Бекки. Красавцем его не назовешь, зато он галантный. Ева засмеялась. И еще ты с ним, потому что полюбила его. Верно. И знаешь что? Люблю до сих пор. Это кое-что доказывает. Что? Если по прошествии стольких лет мы все еще без ума от наших мужей, значит, у человечества есть шанс. Любовь ему не чужда. До Бэмби далековато, но хоть что-то. Понимаю. Ты права на все 100. Бекки подняла кружку с кофе. «За наших мужей, наши браки и мир во всем мире». Они дружно отпили. Горячий июньский ветер гремел оконными стеклами и яростно свистел у входной двери. Глава 6. 21:20. Черный «Шевроле» 1966 года выпуска пронзал ночь. За рулем сидел Клайд. Брайан был рядом на переднем сиденье, сзади устроились Мультик и Торч, завернутые в бумагу бутылкой. «Вы готовы, дети?» — возвестил Клайд. «Да, капитан!» — в унисон откликнулись Брайан с Мультиком. Торч просто кивнул. «Славненько!» — сказал Клайд. Глава 7. 21:23. «Мне, наверное, пора, Бекки. Спасибо, что навестила. С тобой не скучно. Давай я позвоню Дину и останусь у тебя. Мне не хочется оставлять тебя одну. Неправильно это. Да все в порядке. Беги к своему козлику. Я не против остаться, правда. Я знаю. Но со мной все будет хорошо. Ты уверена? На все 100. Я хочу посмотреть кино. Позволь мне что-нибудь в конце-то концов. Очередную Годзиллу. С леди не так обращаются. Хорошо, но не удивляйся, если я вернусь и постучу к тебе. Ты похожа на бедного щенка, которого забыл хозяин. Да хватит тебе, я в полном порядке. Обо мне не волнуйся. Немного послушаю Рэя Чарльза, пока не начался фильм. Может, сорвусь с диеты и сделаю себе попкорн. Хороший повод для меня остаться. Ева, правда, не стоит. Я уже большая девочка. Ладно, не хочешь делиться своим замшелым попкорном, как хочешь. Просто я не могу не волноваться. Этот недавно объявившийся Гэлвистонский потрошитель... Не начинай. Сейчас вообще о нем думать не хочется. Извини. Бекки проводила Еву до двери. Послушай, если станет одиноко, позвони мне. В любое время дня и ночи, поняла? Как скажешь. Буду тебя доставать. Обещаешь? Ради всего святого обещаю, Ева. Пока, Бекки. Спокойной ночи. И не удивляйся, если я доберусь до парковки и решу вернуться, чтобы ты позволила мне остаться. Бекки улыбнулась, открыла дверь. В апартаменты с кондиционером подул горячий ветер. Контрастный воздушный душ заставил ее вздрогнуть. «Боже мой», — сказала Ева. «Как думаешь, это один из тех калифорнийских шайтан-ветров, да? Как они там называются? Санта-Анас?» «Будь осторожна». «Буду. До встречи». На глазах у Бекки Ева начала спускаться по ступенькам. Прежде чем исчезнуть за поворотом лестницы, она улыбнулась подруге и помахала рукой. Бекки ответила улыбкой и закрыла дверь. Глава 8. 21:26. Фары черного «Шевроле» 1966 года выпуска погасли, когда он, подобно стальной акуле в бетонном море, плавно заплыл на стоянку у многоквартирного дома. «Мы на месте?» — спросил мультик. «Нет», — огрызнулся Клайд. «Я тут просто встал овечек, блин, посчитать». «Прости», — пожал плечами мультик. «Спросил без задней мысли». «Мысли? Только не в твоей голове, мульт», — хмыкнул Брайан. «Не наезжай. Я просто сказал, что сказалось». «Молодец. А теперь заткнись к херам», — оборвал трёп Клайд. Когда Клайд вырубил двигатель, стало непростительно тихо. Они сидели в темноте. Горячий ветер задувал сквозь приспущенные окна. Бутылка ходила по рукам, все молчали. Женщина, покинувшая квартиру, за которой вел наблюдение Клайд, быстро сбежала с лестницы, ступила в тень, растворилась в ней, а потом снова появилась в одном из пятен света, которые разделяли лестничные клетки. Свет, тьма, свет, тьма. Каждые несколько секунд ее бело-голубое платье в горошек мелькало на свету, как крыло мотылька, а когда она ныряла в темноту, ткань окрашивалась в темно-фиолетовый. Цвет подбоя вампирского плаща. «Как насчет нее?» — спросил мультик. «Нет, у меня есть кое-кто на примете». Женщина пошла к своей маленькой машине и открыла дверь. Загорелся свет в салоне. Крылья мотылька засияли на мгновение, пока она забиралась внутрь. Дверь захлопнулась, и наступила темнота. Недолго. Вот загорелись фары, заворчал двигатель, и маленькая машина укатила прочь. «Какая разница, кого брать?» — спросил мультик. «По мне, так и это на вид и неплоха. Они внутри все розовые и скользкие. Чего выбирать?» «У меня есть свои причины», — отрезал Клайд. «Мне нравится та учительница. Как-то раз она была добра ко мне. Я не забыл». Мультик заржал. «Она была к тебе добра, поэтому ты собираешься ее изнасиловать и зарезать. Боже мой, Клайд, ты отбитый, но мне это нравится». Клайд крутанулся на месте и уставился на мультика, чье лицо сразу стало таким же невыразительным, как у Торча. «Я скажу тебе кое-что один раз, навозный шарик. Всего один раз. Так вот, то, что я задумал, мы исполняем. Если меня рядом нет, вы слушаетесь Брайана, усёк?» «Да, конечно, Клайд». «Вот и хорошо. Заруби это себе на носу и никогда не забывай. Потому что забудешь, считай, распишешься в согласии быть общей сучкой недели на две». «Эй, я все понял. Тихо, я понял». «Вот и славно». Клайд развернулся. Горячий ветер пронесся через салон, развивая им волосы. Где-то в липкой ночной пустоте просигналила машина и зарычали моторы, гоня на красный свет. «Поступим так», — стал объяснять Клайд. «Мы с Торчем пойдем наверх. Вы двое будете караулить». «Эй, моя очередь идти», — завозмущался мультик. «Торч в прошлый раз тоже пошел». «Торч не ведет себя, как куча дерьма. Заткнись и возьми пугалку. Будешь стоять на лестнице, что к нижним домам ведет. И глядеть, чтобы никто по ней не шастал, понял?» «Угу», — ответил мультик. Наклонившись, он поднял с пола дробовик 12-го калибра и положил себе на колени. Ствол уперся Торчу в мошонку, но тот, не говоря ни слова, отодвинул его ладонью в сторону. Мультик повернулся, чтобы посмотреть на Торча, и увидел, как тот хмурится. Он передвинул дробовик так, чтобы дуло смотрело в крышу машины. Мультик злился на себя. Сегодня у него все шло наперекосяк. «Вы дурни. Побудьте пока в машине», — сказал Клайд. «Я с корешем перетру о кое-каком личном дерьме». Открыв дверь, он вышел. Брайан последовал его примеру. Они обошли «Шевроле» и встали позади него. «Корешем его кличет», — прошипел мультик. «Носятся друг с другом, как гомики». «Ты будешь в деле», — сказал Клайд снаружи. «Я знаю, мы ведь равны. Мне нужен толковый человек внизу. Мультик сегодня слишком много клея вынюхал. А мне как раз пригодятся мозги. Торч всегда делает то, что ему говорят, но этого мало. Не волнуйся, трахни ее вместо меня. Так и сделаю. И половину ее горла перережу ради тебя. То, что она хорошо обошлась с тобой когда-то, правда?» «Да, давным-давно дело было. На меня напал старшак, но она его увела, хотя я уже тогда мог без труда начистить ему пятак. С тех пор я по ней слюнки лил. Что ж, мечты сбываются. Клайд достал из кармана пружинный нож, кнопкой выкинул лезвие. Сбываются. Иначе никак. Глава 9. 21:38. У Реймонда Колдуэлла был запор, а пуделю хотелось посрать. Штатная ситуация. Жене было наплевать, что в его кишке дерьмо давно засохло, что твой проклятый бетонный столб. Но дело доходило до истерики, когда он думал, что ее малисипусенький пуделечек, ее розовоносик кудряшка опорожнит свой миленький кишечничек чуть позднее, чем нужно. И, само собой, честь выводить Мими на покак выпала ему. У него, значит, валун застрял в заднице, а Мими приспичило облегчиться. Именно тогда, когда показывают рестлинг, а сегодняшний матч он ждал целую неделю. Этим прелестным вечером Биг Босс собирался задать жару ублюдку Брутусу Бифкейку, свернуть ему башку с плеч. Клочки будут летать по закоулочкам, и угадайте, кому вдруг приспичило. Угадайте, где Реймонду пришлось торчать, когда матч был в разгаре. Правильно, на улице. Торчать и смотреть, как пудель откладывает штрудель. Сраной Мими было уже 100 лет в обед. И в чем душа держалась? Собака эта, пока суть до дела, собиралась пережить его. Ему самому уже 70, и через год его кресло всяко будет пустовать, а рестлинг смотреть начнет Мими. «Господи, Тельма, отведи пса посрать! Уже почти начался матч!» «Рэй, не выражайся! Мими не может ходить в туалет, как мы!» «Да кто в наше время может ходить в туалет? У меня такое чувство, будто мне в жопу пробку заправили!» «Рэй, я не потерплю таких выражений в доме!» «Это не дом, а квартирушка!» «Рэй!» «Не рейкай! Всякий раз, когда говоришь таким тоном, я заранее знаю, что ты мне не дашь, будто меня это волнует. 10 лет назад, может, и волновало, а сейчас ни разу. Держи свое при себе, сколько влезет. Я свою старую сосиску сейчас даже с помощью крана не подниму». «Рэй, немедленно выгуляй Мими!» «Мне, взрослому мужику, стыдно стоять и смотреть, как чертов пудель оставляет подарочек. Чувствую себя так, будто все фотографировать начнут. Если мы так хотим собаку, почему не завести нормальную овчарку? Собаку с достоинством, а не эту крыску с прической». «Рэй, со мной бывает и непросто». «Уж поверь мне, я знаю. С тобой и сейчас жизнь не малина. Ты только глянь, бога ради, матч начался! Они все равно будут кричать друг на друга 5 минут, и про рекламу не забывай. Ты знаешь, я не могу пойти одна. Одинокую женщину... Да-да-да, все парни прямо дежурят у окон, чтобы попялиться на тебя. В свое время я была не так уж и плоха. Динозавры вымерли, Тельма. Ты на год старше меня. Ради всего святого, неси клятый поводок и покончим с этим. Не забудь совочек. Мне что, еще и дерьмо закапывать? Не можешь же ты его просто так бросить. Кто-нибудь пожалуется. И куда мне его девать? Отнесешь в мусорный бак. А, черт! Глава 10. 21:49. Бекки поставила пластинку Рэя Чарльза и перенесла иглу к своей любимой дорожке. Песне «Рожденный проигрывать». В дверь постучали. Она улыбнулась. «Ох уж это Ева!» — подумалась ей. Подойдя к двери, она распахнула ее рывком. Оказалось, это совсем не Ева. 21:50. Мими тужилась напропалую, и Реймонду ее страдания были что мед. Может, проклятая псина даст дуба от перенапряжения. И так раза по 2 на дню едва не откидывается. Плюс ко всему, геморройные шишки у нее, что футбольные мячи. Кто-то вскрикнул, коротко, словно придушенно. Реймонд обернулся, крик шел через дорогу от домов, стоявших повыше. Потащив Мими за собой на поводке, он пошел в том направлении, но здравый смысл взял верх. «Так, минутку», — подумал он, — «наверное, все в порядке, просто у какого-то местного муженька в штанах слишком крутой калибр». Еще один крик, такой же приглушенный, как и первый, раздался в ночи. Будто голос выбился из-под перекрывающей его руки и тут же угодил обратно. «Определенно сверху», — — подумал Реймонд. Сойдя с травы, он тенью стал пробираться к лестнице. Обойдя мусорные баки, увидел силуэт в 20 футах от себя, одной ногой опиравшийся на нижнюю ступеньку лестницы. Незнакомец стоял к Реймонду спиной, и в руках у него явно была не то винтовка, не то дробовик. Отпустив поводок, Реймонд перехватил совок для собачьего дерьма поудобнее, как бейсбольную биту, и решительно шагнул к странному часовому, с колотящимся не хуже боксерской груши сердцем. Когда он почти поравнялся с ним, тот повернулся. Это был подросток. На лице его сразу расцвел испуг пополам с изумлением. Штука в его руках оказалась дробовиком. Теперь Реймонд видел это точно. Дуло медленно поползло вверх. Реймонд, не раздумывая, ударил совком по стволу. Тот сильно ушел вправо, а затем прогремел выстрел. «Мне кранты!» — пронеслась удивленно запоздалая мысль в голове. Только потом Реймонд понял, что его даже не задело. Выбросив руку вперед, он сомкнул пальцы поперек ствола и одним движением, давшимся непросто, но был еще порох в пороховницах, вырвал дробовик из хилых рук парня. Когда горе-часовой, оскалившись, как безумный койот, двинулся на него, что-то выкрикивая, Реймонд, ухватившись за ручку совка обеими руками, врезал тому по голове. Острым краем совок рассек парню лоб, и тот грохнулся на колени. Второй удар стряхнул кровавые капли, темные, словно жидкий мрак, на асфальт. Подбежала Мими и, остервенела рыча, цепилась парню в ногу. Тот лежал ничком. Реймонд, подняв дробовик, взобрался по лестнице, твердо решив найти источник крика. Творилось что-то неладное. Возможно, ограбление, а может, чего похуже. На самой верхней ступеньке он помедлил и глянул вниз. Парень все еще был в отключке. Совок для собачьего дерьма лежал поперек его спины. Мими жевала ботинок, упершись лапами в землю и таща его на себя, явно намереваясь, если не стянуть, то урвать хороший кусок. «Не такая уж бестолковая псинка», — подумал Реймонд и крикнул. «Молодец, девочка!» В дробовике торчали 2 12-калиберника. Убедившись в этом, Реймонд взял дуло и щелчком вернул его на место. Брайан стоял на страже у машины, наблюдая за улицей. На долю мультика выпало следить за лестницей, но звук выстрела из дробовика заставил его повернуться. В тени на некотором отдалении он увидел 2 борющихся людей. Узнал в одной из фигур мультика. Тот схватился за голову и брякнулся на землю. Какая-то собака выбежала из темноты внизу и вцепилась в его ногу. У второй фигуры что-то было в руке, и этим чем-то он колотил мультика. Вскоре дробовик перекочевал к незнакомцу. «Чёрт!» — тихо произнес Брайан. Запрыгнув в «Шевроле», он повернул ключ в замке зажигания. Скорее всего, Клайд и Торч слышали выстрел, но если нет... Он отчаянно просигналил 3. Реймонд, шедший через лестничную площадку и чутко следивший за ситуацией, эти гудки тоже услышал. Взглянув на стоянку, он заметил огни фар, мазнувшие по фасаду многоквартирного дома. Ближайший к нему по правой стороне подъезд распахнулся, и сразу 2 тела вдруг врезались в него с разбегу. Дробовик выпал у Реймонда из рук, да и сам он, отлетев назад к перилам лестницы, чуть не последовал за ним. Кулак врезался ему в лицо, и он сполз по перилам на землю. Теперь ему были видны только ноги. Он слышал музыку. Пел тот черный парень, Рэй Чарльз. И между этих ног видел женщину, лежавшую на полу, голую, с кляпом во рту и вытянутыми руками, которые были привязаны к ножкам кровати. Затем эти видимые ноги рванулись к нему, нанося один за другим весьма болезненные удары. Хоть Реймонд и не любил Брутуса Бифкейка и хотел этим вечером посмотреть, как самовлюбленному павлину свернут голову, его коронный удар, ножницы, благодаря которому того прозвали парикмахером, помнил хорошо. Когда ноги вновь замахнулись, он откатился в сторону и стриганул изо всей силы своими старыми ходилками. Одна пара ног попала в захват, и ему хватило сил свалить нападавшего. Парень, ойкнув, полетел вперед и ударился о перила лбом. С отчетливым звуком, будто по спелому яблоку ударили кулаком. Он упал рядом с Реймондом, почти прямо на него. Реймонд попробовал шевельнуть ногами и встать, но второй пацан сильно ударил его по голове. Отползти не получилось, удары ботинка следовали один за другим. На мгновение он отключился, боль ушла. Внизу кто-то кричал. Коротко взвизнула Мими. Что-то острое резануло его по горлу, провернулось, и он почувствовал, как влажное тепло заливает лицо и грудь. Последней его мыслью было: «Нет, не посмотреть мне сегодня чертов рестлинг». Вызванные соседями полицейские приехали быстро. Они так и нашли его, рядом с отключившимся Клайдом. Глава 11. Черный «Шевроле» 1966 года гнал на всех парах. Внутри были трое. Брайан за рулем, Мультик, державшийся за кровавленную голову с дохлым пуделем на коленях, и Торч сзади, с безвольно поникшими плечами. «Тупые мрази!» — рычал Брайан. «Ублюдки хреновы! Выкинь эту чертову собаку!» «Я набью ее!» — простонал Мультик. «Сделаю чучело и буду пинать вместо меча! Выкинь чертову собаку, дебил! Эта мразота мне чуть ногу не отгрызла! Выкинь собаку, твою мать, или сам отсюда нахрен вылетишь!» Схватив окровавленного пуделя за загривок, Мультик приоткрыл дверь и выбросил его наружу. Когда он шлепнулся на асфальт, кровь забрызгала борт машины и долетела через приспущенное окно до Торча. Тот по-прежнему сидел, как мешком ударенный, не двигаясь. «Мультик», — сказал Брайан, — «ты просто тупой кусок говна, мудак! А ты, Торч, ушел и бросил Клайда! В своем уме, а?» Торч яростно затряс головой. В глазах у него стояли слезы. Хлопнув ладонью по соседнему сиденью, он издал странный звук, что-то среднее между криком и стоном. Брайан проехал на красный, свернул направо в переулок, вдавил педаль газа. Черный «Шевроле» слился с ночью. Растворился в ней. 4. Одержимость. Глава 1. Лето прошло. Клайд не назвал имена сообщников, и вся троица, бывшая с ним в ту ночь, выдохнула облегченно. Брайан назидательно сказал Торчу и Мультику: «Я не удивлен. Он ведь сверхчеловек». Вскоре после этого сверхчеловек повесился на решетке в камере, и Брайан много раз задавал себе один и тот же вопрос: «Почему?» Страшный дом Клайда опустел. Позже явился настоящий владелец и затеял ремонт. В затопленном подвале нашлись трупы. Газеты долго об этом шумели. Мультик и Торч на какое-то время легли на дно, лишь изредка навещая Брайана темными ночами, когда улица ложилась спать. Все трое вели себя тише воды ниже травы, и в конце концов газеты, телевидение, радио утратили интерес к Гэлвистонскому потрошителю, не ведая о том, что три четверти легендарного убийцы еще разгуливали на свободе. Просто убийства прекратились. Город вздохнул спокойно. Лето уступило осени. Однажды ночью, в середине октября, Брайан, лежа в своей постели, впервые ощутил что-то присутствие, наводняющее мозг, будто в голову залезли щупальца. Ему приснился переулок, длинный и узкий, окутанный тьмой. Ему навстречу кто-то шел по тенистой аллее, шел не спеша, каждый шаг будто хлюпал по грязи. Когда неизвестный обрел очертания, Брайан сразу на подкорке признал его. Страшный демон навестил его во сне. И звали его Богом Лезвий. Брайан испугался. Он попытался проснуться, без толку. Навязать сну свою волю невозможно. Бог Лезвий шел к нему, издавая ужасные шлепающие звуки. Наконец он подступил вплотную, выпроставшись из темноты. Бог Лезвий был высоким и черным, не негром, но черным. Его глаза походили на разбитое стекло и мерцали точно звезды. Зубы напоминали 32 шпильки из полированного серебра. На его голове красовался цилиндр с тесьмой из хромовых лезвий. Плащ бога, Брайан не был уверен, откуда знал такие подробности, но знал, был сшит из кожи убитого в незапамятные времена ацтекского воина, как и брюки. Окровавленные мертвые пальцы торчали из карманов брюк, как припрятанные конфеты после фуршета. А часы грядущих бед, еще одна вещь, о которой Брайан знал, но понять откуда не мог, свисали с завязанной узлом кишки, торчащей из кармана плаща бога. Кармана, сделанного из куска кожи, некогда обрамлявшего глаз. На ногах у воплощения кошмара были две гильотированные головы, и маленькие божьи пятки вписывались в раздявленные рты без всякого труда. Вместо ногтей у него были бритвенные лезвия. Потеряв палец о палец, бог высек сноп искр, Буквально из ниоткуда рядом с ним появилось кресло, сделанное из множества человеческих ребер, укрытое сшитым из скальпов чехлом. На него бог и сел, закинув одну обутую в голову ногу на другую. На колени ему прямо из воздуха упала кукла в джинсах, черной футболке, теннисных туфлях и кожаной куртке с молниями. У этого болванчика, такого, какими балуются обычно на сеансах чревовещания, было вырезано из дерева лицо, смехотворно красное, грубая пародия на лицо сверхчеловека, Клайда. Бог засунул руку в Клайдову спину и усадил его поудобнее на колено. «Ну как, наотдыхался без меня?» — заскрежетал болванчик, раскрыв рот. Брайан тоже раскрыл рот и не произнес ни звука. Он не понимал, сон это или явь. «Пришла пора раздупляться», — сказала кукла Клайд. «У нас есть работенка. Та сука-училка не получила сполна. Тебе нужно закончить начатое». Брайан все еще не мог говорить. Это не было похоже на сон. Слишком страшно. «Ты знаешь, кто со мной, да?» — спросила кукла. «Бог лезвий», — вымолвил Клайд, внезапно обретя голос. «Правильно. Он важная шишка. Те, на чей зов он является, всегда знают, как его величать. По сути, все это время я был его марионеткой, а ты будешь моей. Я буду жить в твоей голове. Заберусь туда сегодня вечером, но платить за аренду и коммуналку не собираюсь, так и знай». «Я знаю», — прошептал Брайан. «Ты никогда ни за что не платишь. Приятно слышать, что ты усвоил урок. В общем, я хочу, чтобы ты снова созвал компанию придурков. Торча, Мультика, может, еще кого. И я хочу, чтобы ты пошел и разобрался с училкой. Вырезал ей сердце и подвесил за пальцы на ногах. Понял?» «Да, но...» «Но? Никаких «но». Вы только посмотрите на него, он говорит «но». Честно сказать, сверхчеловек из тебя так себе, Брайан». Кукла Клайд повернула голову со скрипом и взглянула в ужасное лицо бога лезвий, покачала ею туда-сюда. И бог покачал головой в ответ. Выглядел он очень несчастным. Он нахмурился так сильно, что его зубы иголки вывернулись наружу и заскребли по нижней губе, оставляя после себя сочащиеся темные жижи шрамики. Кукла Клайд подняла деревянную ручку и сказала: «Подождите. Давайте минутку подождем. Брайан в порядке, просто слегонца облажался, не вполне проснулся, понимаете?» Кукла повернулась к Брайану, наклонилась вперед и зашептала: «Это не сон, Брайан, дружище. Все реальнее некуда. И я...» — кукла постучала по своей деревянной груди деревянными костяшками пальцев. «Поклялся богу лезвий, что ты надежный человек». Кукла подалась так далеко вперед, что едва не свалилась с колен хозяина. «Ты же не подведешь меня, друг?» «Нет», — ответил Брайан, — «ни за что не подведу. Я так и знал. Я просто подумал, что ты мне снишься, вот и все. В смысле, я не знал, что это ты, что это настоящий ты». «Понимаю». Кукла откинулась на божьи колени и повернулась, глядя тому в лицо. «Видите, мессир, я же говорил вам, Брайан — человек надежный». Бог ничего не ответил, но зубы иглы втянулись обратно в пасть. Страшный лик чуть расслабился, сделался не таким беспросветно уродливым и зловещим. Кукла повернулась к Брайану и сказала: «Соберись, мужик, возьми себя быстренько в руки. Сегодня же я пакую чемоданы и занимаю пустую комнатку, что у тебя вместо мозгов. Часов через 6 тебя устроит? Вот и славно. Теперь проясним некоторые вещи. Бог лезвий, парень терпеливый, даже более терпеливый, чем я. А уж кому, как не тебе, знать, что я клятый святой во всем, что касается терпения. К примеру, я так и не отрезал Мультику яйца, хотя следовало. Если бы я сделал это раньше, мы бы сейчас с тобой говорили не так вот, а как обычно. Не то чтобы я против изменений. Я без шуток отчаялся, мужик. Но Бог явился прямо ко мне в камеру и сказал: „Клайд, старина, у меня на тебя большие виды, но тебе придется шагнуть со мной во тьму“. И я подумал, какого черта? Мне терять уже нечего, правда? И вот он я». Кукла развела деревянные ручки. «Здесь совсем неплохо. Всего в достатке, особенно крови. Кровь, Брайан, самая красивая вещь в мире. Здесь я лью ее столько, сколько хочу. И у тебя есть выбор — исполнить мою просьбу и явиться сюда, на темную сторону, и жить как гребаный король, или облажаться и все равно очутиться на темной стороне, но королем тебе уже не быть. С ложовыми ребятами здесь не церемонятся. Будешь сидеть на громадной бритве и чувствовать, как твои мудя вместе с брюхом разъезжаются в стороны. Только умереть тебе не дадут, кореш. Сошьют и посадят заново. Я все ясно обрисовал. Брайан кивнул. Ты мой особый друг, правда. Я желаю тебе лучшего. Но сначала выполни мое поручение. Поверь, я знаю, что это непросто. Просто охренеть, как непросто. Чуешь, каламбур? Но я помню, как много хорошего ты мне сделал, и не забуду тебя, дружище. В общем, повторяю последний раз. Разберись с училкой и всеми, кто встанет у тебя на пути к ней. А потом, когда закончишь, можешь сбежать к нам на самую большую вечеринку сезона. Клайд снова повернулся к Богу. — Я же прав, мессир? Бог слегка наклонил свою страшную голову. — Я понял, — произнес Брайан. — Вот и славненько. «Очень славненько. Разобраться с ней не проблема. Кореш, да я сейчас от счастья умру, так рад твоим словам. Теперь слушай, все это время я буду с тобой, прямо у тебя в башке. Я — это ты — это я, ведь так?» Брайан кивнул. «Хорошо». Кукла еще раз повернулась к Богу. «Что-что?» Брайан это удивило. Он не слышал, чтобы Бог произнес хотя бы слово. «Верно», — согласился Клайд. Он говорит, что мы убиваем время, а могли бы убивать людей. И знаешь, он чертовски прав. Бог поймал подвязанные на кишку часы и поднес их к лицу. Нахмурился. Иголки зубы снова полезли изо рта. Обратил часы циферблатом к Брайану. Брайан посмотрел на часы, на два отрубленных костистых пальца, которые служили стрелками, и заметил, что у них нет циферблата. Вместо него — лицо. Настоящее лицо, его лицо, запертое внутри, извивается и прижимается носом к маленькому мокрому пятну, образовавшемуся от дыхания на запотевшем стекле. И Бог отодвинул часы назад и посмотрел на них. И в первый раз он заговорил. И это был голос грома и молнии в страшную грозовую ночь. «Благословляю тебя!» Он уронил часы. Повиснув меж его ног, они стали качаться, как маятник, царапая пол и высекая искры. Брайан застонал, думая, пусть этот кошмар прекратится. «Это не кошмар», — сказала кукла Клайд, как если бы Брайан произнес что-то вслух. «Не тот кошмар, что забудется. Нам нужно кое-что сделать. Я дал тебе время». Тут деревянное лицо куклы треснуло вокруг рта и глаз, и Брайан различил за ним настоящую живую красную плоть. «Хочу эту сучку! Мне нужна эта сучка! Хочу, чтобы она сдохла, сдохла, сдохла!» После этого мимолетного прорыва голос снова упал до дружелюбно спокойного. «И если я не получу ее, угадай, кто займет ее место. Ты его знаешь. Я его знаю. Все мы знаем. Его имя начинается на «Б» и фамилия на «Б». «Ну, как думаешь, кто это?» «Я поймаю ее для тебя, Клайд!» «Эй, неужто в моем голосе волнение? Я не сомневаюсь в тебе, друг. Знаю, что ты ее поймаешь». Болванчик поднял руку и потряс деревянным пальцем, из которого во все стороны торчали ошметки настоящей плоти. «Я — это ты. Ты — это я». Еще больше трещин расползлось по деревянному личику. Одна из них расширилась, пробежала по щеке, зашла на правый глаз, и тот треснул. В трещине показалось настоящее безумное око, когда-то явно принадлежавшее Клайду. «Я достану ее тебе! Говорю же, Клайд!» «У тебя нет выбора, если не хочешь провести вечность, сидя на лезвии. Наш с тобой бог — бог лезвий. Он повелевает всеми острыми штуками — ножи, бритвы, колючая проволока, иглы, ножницы, края свежей бумаги. Он наше все. Он будет там, с тобой, в тот момент, когда ты вырежешь ее сердце, и я буду с тобой. Он направит наши десницы, он...» Клайд-болванчик внезапно обмяк. Куски дерева посыпались с его лица. Бух лезвий снял свой цилиндр. Возможно, будь Брайан не так напуган, лысая голова с молнией и застежкой посередине показалась бы ему забавной, и, потянув молнию вниз, запихнул куклу в разверзшееся отверстие. Затем он вернул шляпу на место, и Брайан отчетливо услышал звук застегиваемых под ней зубчиков. Бог схватил кишку, на которой болтались часы, в одну руку и одним резким жестом намотал ее на другую. Брайан ощутил, как пружина взводится в его мозгу, затягиваясь до отказа. «Время пошло!» — прогремел он. И Брайан вскочил прямо в своей постели, и по ушам его ударил новый грохот, но то был обычный гром, а не глаз бога лезвий. За окном вспыхнула цветистая, сильно изломанная ветка молнии. Брайан понял, что обмочился в постель, совсем как маленький ребенок. Глава вторая. На следующее утро Брайан сорвал простыни и снес их вниз на стирку, бросив матери, что они мокрые от пота. Она не стала задавать вопросов, потому что ей ничего не приходило в голову, и Брайан спокойно вернулся наверх. Когда третья лестница осталась позади, он остановился и прислушался. Услышал звук, похожий на скрежет стула об пол. Звук шел из его головы. «Сегодня же я пакую чемоданы и занимаю пустую комнатку, которая у тебя вместо мозгов. Часов через шесть тебя устроит?» Брайан побежал вверх по лестнице, в свою комнату, к зеркалу в ванной. В глубине собственных глаз он видел глаза Клайда. Слабо, но все же. «Вижу тебя», — прохрипел он. «Не парься, друг. Я сделаю все для тебя. Готов мой столик в аду». Глава третья. Октябрь. Ведьмовское время. Ветер шелестит в стылой ночи, как последний долгий вздох умирающего. Деревья качают кронами, еле слышно поют карнизы домов. По улице едет темная машина, фары мигают, мотор ворчит. Перед домом Блэквудом она останавливается, мягко хлопают двери. Через минуту в спальне Брайана гремит стекло. Раз, потом другой. Брайан ворочается сбоку на бок, прислушивается. «Опять Клайд причесывает мне мозги», — думается ему. Дрожа, он садится на кровати. Стекло снова дребезжит. Откинув покрывало, Брайан сует ноги в тапки и тихо идет к окну. С той стороны кто-то бросает в стекло маленькие камушки. Он выглядывает наружу и видит машину, стоящую у обочины. Узнает ее. Стекло дребезжит. Брайан поднимает оконную фрамугу и смотрит вниз на две знакомые фигуры. Они машут ему, приглашая в машину, и он поднимает руку в ответ. Закрыв окно, быстро одевается и неслышной тенью сбегает вниз. Глава четвертая. «Клайд приходил ко мне», — объявил Брайан Мультику и Торчу. Те переглянулись. «Бьюсь об заклад, от него дерьмово пахло», — сказал Мультик, явно думая, что Брайан подшучивает. «Он пришел во сне. Сказал, что мы должны убить учительницу, из-за которой его загребли. Мы впрямь должны это сделать». Мультик снова взглянул на Торча. «Я знаю, как это звучит, но все правда. Клайд вселился в мою голову, считай, как в кукольный домик». «Да, конечно», — кивнул Мультик. «Я знаю, ты думаешь, что я сумасшедший, но он говорит, что мы должны». «Да плевать, сумасшедший ты или нет», — брякнул Мультик, потом быстро добавил. «Сам-то я так не думаю, если что». «Ну, раз ты говоришь, что нам надо, значит, мы сделаем». «Я за все, что ты скажешь. Мне вообще нравится, когда говорят, что делать. Сам по себе я слишком часто лажаюсь. Как и Торч. Правда, Торч?» Торч кивнул. «Поймите, Клайд теперь внутри меня», — твердил Брайан. «У меня в голове». «Конечно, как скажешь», — покивал Мультик. Он нанюхался растворителя краски, и сейчас ему ничто в мире не казалось странным или чудным. «Скоро мы возьмемся за нее». «Скажи, когда». «Если хочешь, хоть сегодня вечером». «Нет, я не хочу поступать необдуманно. Нам нужны благие знамения». «Знамения? Знаки! Какие еще знаки?» «28 октября». «Что в нем такого?» «Это день рождения Клайда. Тогда мы ее и прищучим». «Ну, тебе виднее». «Да, мне виднее». Брайан напрягся. «Эй, какого черта? Вы двое тут, а кто сидит в машине?» «А, там! Джимми и его старушка!» «Какой еще, мать его, Джимми? Кто это?» «Да ты не серчай! Он нам помогает!» «Как? Работает в здании суда!» «Мне не нужна биография этого ублюдка. Хочу знать, на кой хер ты привез его к моему дому!» «Он мой друг, говорю тебе!» «Хочешь сказать, он купил тебе тюбик клея?» «Он работает в здании суда», — законючил мультик. «Какое это имеет отношение к делу?» «Я пытаюсь тебе рассказать. Успокойся и послушай». «Давай, выкладывай». «Я подумал, он сможет нам помочь, раз работает в суде. Даст какую-нибудь подковерную инфу о том, как там Клайд. Но Клайд повесился и сам себя подставил. Он сейчас в моей голове». «Да я понял, конечно. В общем, да, я думал, Джимми расскажет нам, как там у них все устроено в обезьяннике, и решил, что мы вытащим Клайда оттуда. Но он сам себя расписал, и вот. Но Джимми разрешил нам жить у него. Он знает, чем мы промышляем». «Ну?» «Ну что?» «Ну, в некотором роде, да». «Дебил!» — Брэн съездил мультику по уху. «Черт возьми, полегче, чувак», — сказал мультик. «Он постоянно нам помогает и хочет стать одним из нас. Клайд всегда приводил разных людей». «У него были мозги, он умел выбирать, ты ему не ровня». «Да нормальный Джимми парень, правда, Торч?» Торч кивнул. «Вот видишь, даже Торч со мной согласен». «Торч согласится, даже когда на его глазах его собственную бабушку зажарят и сожрут. Я отпустил вас ненадолго, и какой херни вы успели наворотить!» «С той ночи мы решили не возвращаться в дом. Ты послушай!» — мультик склонился к Брайну. «Еще спасибо мне скажешь. Этот парень — тюфяк, простофилька. Он нас просто боится. Хочет, чтобы мы его за друга держали. Мы и держим пока. Расстраивать нас он не станет, чтобы мы на его подруженьке не отыгрались. Да мы не говорили ему, что обычно делаем. Но я вроде как намекнул». «Вроде как намекнул? Говорю тебе, он нормальный. Одним человеком больше — это же неплохо. С его прихвостней мы можем нажить проблем. Для девки она вполне нормальная. Черт возьми, мультик, почему ты просто не дал объявление в клятую газету?» «Он нормальный. Будет чудить, сам его распишу. Хоть здесь и сейчас. Если он тебе не понравится, я ему яйца отрежу и запихну в глотку его девки. Ты только скажи. Можешь не знакомиться с ним, если не хочешь. Просто скажи «убей их», я пойду туда и убью. Ты теперь главный. Как скажешь, так и будет». «Давай я гляну на них». «Конечно. Если они тебе не понравятся, просто дай мне знак. Ты скажешь, и я все сделаю. Торч мне поможет. Ты же с нами, Торч?» Торч кивнул. Мультик задрал свою толстовку. Нож был заткнут у него за пояс джинсов. «Просто дай знак, Брайан». «Хорошо. А теперь давай познакомимся с Джимми и его прихвостней. Ее зовут Анжела. Меня не волнует, как ее зовут. Ну, я просто говорю». «Не надо ничего говорить, мультик. Ты сходишь за умного, когда молчишь». «А, хорошо. Все, молчу. Я тупой, да». Они подошли к машине. Задняя дверь открылась, и вышел долговязый парень с прыщавым лицом. Темноволосая девушка, действительно ничего, юркнула за ним. «Голубки!» — цыкнул зубом Брайан. Ответа на выпад не последовало. Анжела обняла Джимми за талию. «Ты из латиносов, что ли?» — спросил ее Брайан. «Да, наверное». «Наверное? Отвечаю, да или нет?» «Да». «Хотите в нашу компанию?» «Да», — сказал Джимми. «Хотим». «А ты чего отмалчиваешься?» — спросил Брайан Анжелу. Она взглянула на Джимми. — Конечно, хотим. — Мы тут не в бирюльки играем. Вы в курсе? — Да, в курсе. — Не играете по нашим правилам, удобряете своими тушками центр поля. — Мы... — Я достаточно ясно выражаюсь. — Да, — сглотнув, кивнул Джимми. — Мы поняли. — Это хорошо, потому что в нашей команде вам может достаться любая из позиций. Первая база, ловец, шортстоп. Как скажу я, так и будете играть, понял? — Понял, — закивал Джимми. «А ты?» — Брайан стрельнул глазами в Анжелу. «Поняла», — ответила она. «Сделаю все, что Джимми скажет». «Сделаешь все, что я скажу». «Обязательно», — сказал Джимми. «Хорошо, очень хорошо. Приятно видеть девушку, знающую свое место в жизни. И напоследок не вздумайте нас за дураков держать. В случае чего вы нигде не спрячетесь, и никакая полиция вас не защитит». «Заметано», — сказал Джимми. «Значит, вы двое в деле. Теперь обратно в машину. Мне нужно поболтать с моими парнями». Джимми и Анжела спрятались в «Шевроле». Брайан с мультиком и Торчем пошли на середину лужайки. «Ну, что думаешь?» — спросил мультик. «Пусть будут. Но ты за ними следи. Если надумают стучать на нас копом или еще какой-нибудь фортель выкинуть, я из твоих причиндалов глазунью с сосиской тебе приготовлю. Лады?» «Они не настучат. Мы будем следить за ними. Правда, Торч?» Торч кивнул. «Я рассчитываю на вас, ребята. Пока исчезнете до 28-го. Готовьте дробовик и кучку ножей. Обязательно нужны острые ножи. Я вырежу этой клятой училке сердце. Мы достанем ножи. Идите и доставайте, а мне спать давно пора. Утром в школу». «В школу?» «Да, в отличие от вас, ребята, люди знают, что я жив, и я рискую нажить проблем, не пойдя в школу. На мне никаких подозрений висеть не должно». Мультик пожал плечами. «Я думал, тебя исключили». «Пока нет. Мать за меня вписалась. Дерьмово дело. 28-го мой последний учебный день, а после мы поставим на уши всю страну. Клянусь вам. Мы в деле. Вот и славно. Теперь пропадите». Глава 5. Прошло больше недели, прежде чем полиция нашла мать Брайана, зарезанной в своей постели. Ее хватились только потому, что соседи стали жаловаться на вонь. Она жила на пособие, и у нее не было друзей, только сын, поэтому никто не обеспокоился. Как показала экспертиза, она была убита ранним вечером 28 числа. На стене в ее спальне было кровью написано лаконичное послание. «Спокойной ночи, мамочка. Я отправляюсь в ад. Возвращаться не собираюсь. Твой любящий маленький мальчик. По скриптум. Клайд Эдсон передает приветик». Глава 6. 28 октября, 23:30. Они подрулили к квартире, где жили Бекки и Монтгомери Джонсы, выбрались из машины и некоторое время постояли в звенящей октябрьской эстраде. «Джимми, ты пойдешь с нами. Анжела, сиди в машине и будь готова сигналить, если случится что-то, о чем нам лучше знать заранее. Если это произойдет, врубай мотор и подкатывай вплотную к лестнице, чтобы мы могли заскочить. Поняла? Ну что ж, а теперь сделаем это». Брайан, мультик, Торч и Джимми перешли улицу и поднялись на крыльцо. Брайан прижал ухо к двери. Ни звука. Тогда, вынув пружинный нож, он сунул его между дверью и замком и отжал язычок лезвием. «Проще пареной репы», — шепотом сообщил он. Они зашли внутрь. У Брайана, Торча и Джимми были ножи. Мультик нес дробовик. Менее чем через минуту они убедились, что квартира пуста, не считая кошки. Мультик подманил ее, взял на руки и стал гладить. «Она завела себе кошечку», — с глупой улыбкой сообщил он во всеуслышание. Брайан, выругавшись, огляделся. На кухонном столе лежала записка. «Дорогие Дин и Ева, один раз смените Кейси лоток. Свежий наполнитель в мешке под раковиной, кошачьи консервы там же. Спасибо, что кормите ее. И еще раз спасибо за то, что дали нам пожить вдали от всех. Бекки». «Они уехали за город, черт!» — распалился Брайан. «Вернутся когда-нибудь», — заверил его мультик, почесывая кошку за ушами. «Вот еще ждать! Мы найдем их!» «И как же!» Брайан включил свет над баром, отыскал маленькую записную книжку. Как он и ожидал, Дин и Ева Бамонты были туда вписаны. Они жили на Хёртс-Лейн. «Нанесем им визит вежливости», — озвучил Брайан новый план, вырвав страницу из книжки. «Узнаем, где это, вдали от всех». После того, как мультик убил кошку, они поехали туда. На горелке в аду начал закипать чан с кровью. Часть третья. Акула скалит зубы. 31 октября, Хэллоуин. В Соединенных Штатах каждые 26 минут кого-нибудь жестоко убивают. Статистика. «Во гневе фуриям подобны, как преисподние страшны». Джон Мильтон, «Потерянный рай». Кровь застыла. Пальцы лед. Что-то страшное грядет. Шекспир, Макбет. Глава первая. 31 октября, 0 часов 2 минуты. И кипел в адской печи котел с грешниками. Извивалась впереди глиняная дорога. Ревел двигатель «Шевроле» 1966 года выпуска. Бледное лицо Брайана светилось в ночи. Он вел. Остальные спали. Глава вторая. 31 октября, 0 часов 27 минут. Они устроили очередной привал. Брайан остановил «Шевроле», и мультик вышел наружу открыть ворота, обмотанные сверху колючей проволокой. Когда «Шевроле» проехал за ограду, мультик затворил ворота, как было, и прыгнул назад в салон. Они миновали пастбище и группку спящих коров, лениво покачавших ушами, когда черная хромовая акула проплыла мимо них. Пристроившись в тени сосен, что росли неподалеку от вытянутого жестяного бака с водой, машина застыла. Свет в салоне погас. Брайан открыл дверь, огляделся. «Я ненадолго», — сообщил он, и был таков. Выждав минут пять, Джимми и Анджела тоже покинули автомобиль и зашагали в противоположном направлении. За маленьким схолмьем, поднимающимся к пастбищу, они нашли кустистую рощу, слегка ободранную осенью, и засели в ней, привалившись спинами к растущему рядом дубу. «Мне страшно, Джимми», — сказала Анджела. «Знаю». «Мне тоже». «Что мы будем делать?» «Я не знаю». Джимми не хотел признавать, но он был напуган больше, чем думала Анджела. Когда она сдавалась и показывала явный страх, сдавал и он. Его мачо-бравада трескалась по швам. Анджела была для Джимми якорем, и когда ее обычное спокойствие и невозмутимость уходили, последний бантик на его личном самообладании грозил развязаться. «Он сумасшедший, Джимми. Все они просто сумасшедшие». «Я знаю». «О, Пресвятая Дева, как мы в это впутались?» «Из-за меня. Я хотел друзей. Хотел стать самым жестким парнем на свете. Но я не такой крутой, Анджела. Я совсем не крутой». «Кому нужна деланная крутизна? Я с детства на нее насмотрелась. Мне не нужен крутой парень, Джимми. Мне хватит и просто любящего. Я хочу выбраться из этой компании. Это насквозь плохие люди, Джимми». «Я знаю. Пока ты караулила, Брайан заставил меня порезать ту женщину. Она уже была мертва, но он заставил меня взять нож и сделать кое-что с ее грудью. Клянусь, я не хотел, но если бы я ослушался его, они убили бы меня и тебя». «Предварительно наложив на меня лапы, да? Ты видишь, как мультик смотрит на меня?» «Вижу. Я хочу убить его, но мне не хватает духу, Анджела. Я просто... Я — это я, вот и все. «Мы должны отделаться от них, Джимми. Брайан собирается убить какую-то женщину, а я даже не понимаю, зачем?» «Чем меньше мы знаем, тем лучше». «Господи, он псих. Самый чокнутый из всех. Прошлой ночью, когда мы стояли на другом лугу, я спряталась в кустах, и там было круто. Я даже подумала, что здорово убежать прочь и не оглядываться». «Тебе надо было так и сделать». «Я не могла оставить тебя. Ни за что. Лучше я умру первой». «И потом, там был Брайан. Чуть в стороне, в пятне лунного света. Он не видел меня, и я испугалась. Знаешь, не хотелось показываться ему на глаза. Черт знает, как он себя поведет. Вдруг подумает, что я шпионила или типа того. Я просто сидела неподвижно. Ждала, что он уйдет. И вдруг он начал говорить сам с собой. Это было правда страшно, Джимми. И я слышала, как он отвечал себе, но не своим голосом, каким-то другим. И клянусь тебе, Пресвятой Девой, она перекрестилась, он звучал не так, как его. Я вся пошла мурашками от одного звука. Это был человеческий голос, но с ним что-то не так, Джимми. Он обращался к нему как к Клайду. «Наверное, это парень, о котором все говорили недавно. Повесившийся убийца». «Не знаю. В любом случае, я не двигалась, просто смотрела. Мне было очень страшно. Пока я за ним наблюдала, он начал ходить туда-сюда, будто нервничал, и вскоре появился еще один голос. Это уже был совсем нечеловеческий голос, Джимми, очень громкий и надсадный, будто кто-то полощет горло водой с кусками битого стекла и умудряется произносить слова. Вот тогда я снялась и побежала. Боялась, понимаешь? Брайан настоящий псих, бесповоротный. Говорит сам собой и себе же отвечает двумя другими голосами. Я не знаю, как у него получилось сделать тот самый последний. Они оба звучали не похожи на него, а в какой-то момент мне вообще показалось, что они друг на друга накладываются, словно говорят одновременно. Ты поняла, о чем они говорили? Нет. Он сидел слишком далеко. Я расслышала что-то про бритву и завтра. А потом он резко сел, будто его ноги растаяли, и сказал что-то совсем безумное. Брайан сказал: «Клайд, выключи чертов телевизор». Я каждое слово расслышала. Так сказал, словно у кого-то неподалеку слишком громко включен телек, и это его бесит. Потом он замолчал и просто сидел с опущенной головой, и я тогда вернулась. Говорю тебе, Джимми, смотреть было страшно, он сумасшедший. «Я знаю», — нетвердым голосом откликнулся Джимми. «Думаю, вот куда он пошел. Поговорить с этим Клайдом. И с тем вторым. Джимми, ты бы слышал. Я не знаю, что нужно сделать с голосом, чтобы он так звучал. Похоже на голос демона из того фильма, где мелкая девчонка блюет на священника из... изгоняющего дьявола». «Да, Джимми. Господи, Пресвятая Дева, это было ужасно». Глава третья. 31 октября, 5 часов 49 минут. Он проснулся до звона будильника и понял, что в постели один. Там, где обычно лежала Рокси, была лишь вмятина на простынях, над которой витал ее сладковатый запах, мешавшийся со свежим утренним воздухом. Тед Олсен выключил будильник, потянулся и позвал. «Рокси, ты здесь?» «Да, готовлю завтрак», — откликнулась она с кухни. «Иди сюда, здесь теплее». Взлохматив волосы и поправив причиндал через прореху в трусах-боксерах, Тед отправился в ванную, умыться и почистить зубы. С утра он всегда первым делом чистил зубы, даже если собирался потом завтракать. Впрочем, чистка зубов переполняла его таким дивным ощущением собственной цивилизованности, что после завтрака он шел в ванную снова и чистил еще раз. Доходило до того, что он забирал щетку и пасту на работу и 2-3 раза в день улучшал момент, чтобы сбегать к умывальнику. В этом было что-то от фетишизма. Наверное, всему виной извечно плохие зубы родителей. Покончив с умыванием и решив не лезть в душ, он надел халат и из холодрыги ванной вышел в теплоту кухни. Навстречу запаху бекона и яиц. Навстречу Роксане. Она стояла у плиты с лопаткой в руке, в своей короткой синей ночной рубашке, из-под подола которой, дразня, выглядывали нижние половинки ягодиц. Тед почувствовал приятное возбуждение, но часы его осадили. Встань он на полчасика раньше, у них было бы время. Да, и так всю жизнь. Времени нет ни на что. Ему всего 35 лет, а уже надо подгадывать расписание, чтобы выкроить часок и переспать с женой. Великий Боже! Тед уставился на неумолимый бег секундной стрелки, прикидывая. «Нет, не выйдет. Этот говнюк Ларри скоро придет. Если вчерашняя ситуация повторится, придет раньше. Возможно, теперь, когда психопат, убивший патрульного троллера, разгуливал на свободе, им следовало объединиться, но Тед был бы чертовски рад скорейшему возвращению всего на круги своя и отдельному, под себя, служебному автомобилю». Тед снял со спинки стула пояс с кобурой. Роксана готовила его каждое служебное утро, то есть почти каждый день, и надел его. То была глупая привычка, он ведь еще завтракал. Но после многих лет в дорожном патруле это стало таким же естественным действием, как застегнуть ширинку, на самом деле даже более естественным. «Мужчины и их оружие», — подумал Тед. Он сел за стол, стараясь не ловить взглядом зад Роксаны, — что было чертовски трудно. Когда готовила, Рокси крутилась буквально повсюду. Тед вздохнул. Она повернулась к нему, держа в руке тарелку, на которой лежали яичница и бекон. Поставила ее перед ним, и они обменялись улыбками. Выскочили тосты, будто по команде. И как у нее получалось так подгадывать время? Подцепив тосты вилкой, она подвинула их ему. Следом на столе появились кофе и масло. Перед ней же была только чашка с кофе. Как обычно, себе она готовила после его ухода. Порой-то я чувствовал вину перед ней. У Рокси было высшее образование, но каждое утро она готовила ему, как официантка в грошовой забегаловке. А все, что было у него — среднее образование и дерьмовая неблагодарная работа, на которую он устроился в 20 лет. Если бы захотел сменить ее сейчас, его бы никуда не взяли. Теперь везде нужен колледж, по меньшей мере 60 часов. На самом деле, это ему следовало бы готовить Рокси завтраки, а ей бегать на работу каждое утро, одевшись в стильный деловой костюмчик, который ей чертовски шел бы. А так у нее даже нет возможности надеть что-то более эффектное, например, платье. Ни денег, ни повода. Жизнь в пригороде, в доме, где его большую часть времени не было, с мужчиной, который, возвращаясь, оказывался слишком вымотанным, чтобы делать что-то еще, не шла такой умнице и красавице. Еще хуже было то, что работа Теда с каждым днем становилась более постылой и утомительной. А теперь еще Ларри, щекнутый Ларри. В дорожном патруле он до сих пор держался лишь Божьей милостью, да с протекцией друзей в верхах. Господи, откуда у такого типа друзья? Вчера, первый день дежуря вместе, они чуть не подрались. Парень оказался даже хуже, чем ходившие о нем слухи. Сначала он спрашивал его про политические взгляды, и когда Тед назвался демократом, Ларри обозвал его вшивым комми, затем доставал его расспросами о том, как Тед относится к нигерам, латиносам и макаронникам. И когда тот сказал, что все эти прозвища находят оскорбительными, подвергся ликбезу минут на 15 о том, что уважающие нигеров утырки просрали всю страну подчистую. Если и сегодня предстоит то же самое. Как жаль, что сукиного сына нельзя просто прихлопнуть по-тихому, сгрузить в канаву и с поникшим видом объявить. Коллега трагически погиб при исполнении. Нет, придется по всей округе гоняться за психом. В одной машине с психом другим. — Тебе понравился завтрак, Лапа? — спросила Рокси. — Да, очень, — улыбнулся Тед. — Ты немного хмурый. Это не из-за еды, а из-за Ларри. Неужто он такой непереносимый? Непереносимый, мягко сказано. О, жаль. Когда снова выпадет одиночное дежурство, буду петь и плясать. Когда-то я даже хотел, чтобы был напарник, но такой, как Ларри, увольте. Когда узнаю, кто посадил меня с ним, все в лицо скажу. Думаешь, эти люди еще на свободе, Тед? Те, что убили Вимиса? Да, их не поймали. Думаю, они где-то в Луизиане. Округа прочесаны от и до. Тут много проселочных дорог. Это, конечно, да. Если им хватит ума спрятаться где-нибудь и не паниковать, они могут быть где-то здесь. Но я сомневаюсь. Его просто убили без причины. Какие-то чокнутые. Жаль, что им не Ларри попался под горячую руку. Тед, зачем ты так? Прости, но если не они хлопнут Ларри, то я. Ты неисправим. Машину отследили? Вышло довольно глупо. Вимис сообщил номер, прежде чем его застрелили, но произошел какой-то компьютерный сбой, и имя владельца мы не узнали. Они даже не могут найти его в записях. Ничего подобного раньше не случалось, насколько я знаю. Подумать только. Умер ни за что, ни про что. Ты чувствовал, что, говоря это, Рокси думает, что так могло произойти и с ним. Эй, Рокс, никто не снесет мне голову. Я подумываю уйти из полиции. Она оторвала взгляд от чашки с кофе. «Я пока не знаю, чем буду заниматься, но как только определюсь, уйду». «Но тебе нравится эта работа?» «Давно не нравится». «Ты сейчас так говоришь, а потом...» «Нет. Не знаю почему, но, проснувшись однажды утром, я больше не ощущал себя рыцарем в сияющих одеждах, идущим творить добрые дела». «Это пройдет». «Боюсь, что нет. То было не месяц назад и даже не два». С тех пор каждый день становится хуже. Может, я просто сделал для этой работы все, что мог, не знаю. Больше не чувствую себя нужным. пропал азарт. Мне больше не нравится эта работа, вот и все. Ты правда собираешься уйти? Правда. Ты говоришь это не потому что? Нет. Дело не в твоих словах. Просто я хочу бросить курить, иметь человеческий график и жить как нормальный женатый мужчина. Завести детей и не волноваться о том, что меня кто-нибудь убьет, прежде чем я к ним доеду. Просто вести обычную жизнь. Как только я найду замену, с полицией будет покончено. Еще не определился с новой работой? Нет. Я могу вернуться на свою, пока ты думаешь. Об этом позаботимся позже. Я могу совмещать раздумья и дело. Она улыбнулась. Ешь завтрак, пока не остыл. Тед улыбнулся ей в ответ и приступил к трапезе. Он снова чистил зубы, когда услышал Роксану с кухни. Ларри приехал. Черти бы его побрали! Пробормотал Тед сквозь щетку и пасту. Потом, сполоснув рот и сложив запасную щетку с пастой в затертый бумажный пакет, ответил: «Бегу!» Когда он вышел из ванной, Рокси подала ему шляпу. Он обнял ее, приник губами к ее губам. «Это было романтично», — улыбнулась она, когда они отхлынули друг от друга. «Да, так и было». И он снова жадно поцеловал ее. «Бог мой, Тедди», — произнесла она, чуть склонившись и прижав палец к его эрекции. «Я подумала, что твой пистолет из кобуры выпал». Она чуть сжала его. «Ох, сейчас мне этого не хватало». «Вот как?» Рокси мило надула губы. «В смысле, я очень хотел бы, но время поджимает». «Я понимаю». Она поцеловала его снова. Снаружи заныл клаксон. «Вот зануда!» — выдохнул Тед. «Он ведь раньше, чем нужно, приехал». «Когда вернешься домой, мы наверстаем упущенное». «Если бы я знал, когда вернусь». «Когда бы ты ни вернулся, я буду ждать». Они еще раз поцеловались. Гудок стал более нетерпеливым. «Послушай, мне нужна всего минутка, чтобы пойти туда и задушить его, затем я вернусь». Она усмехнулась и хлопнула его по заднице. «Тебе нужно идти». У самого порога он обернулся. «Послушай, когда я найду новую работу, ты сможешь как-то реализовать свое образование, я обещаю. Ты не будешь просто домохозяйкой». «Посмотрим». «Пока, крошка». «Люблю тебя», — произнесла Рокси, и Тед вышел. «Будь осторожен». Тихо, почти про себя, добавила она.